Глава первая. Аламинта де Шалис. Напряжение между мужчинами можно было резать ножом. Я переводила взгляд с одного на другого и мысленно перебирала варианты развития событий. Но не вцепятся же они друг в друга. Мы только разместились в кабинете его светлости, уютном, выполненном в темно-синих тонах, с массивным столом и кожаными креслами. У входа справа стоял еще диван с журнальным столиком. Именно туда мне хотелось бежать от этих двоих. Ардахейм встретил меня солнечной погодой, когда я перешла границу. Стена внутри напоминала воду. Прохладная, приятная на ощупь, прозрачная, но с уловимыми внешними колебаниями магических потоков. Я быстро рассказала все, что произошло во дворце седьмого лорда. Мужчины переглянулись, обдумывая услышанное. «Значит, они действовали руками наемников? Тогда вряд ли удастся отыскать следы связи Ордена Новоэтов и Темных, которые организовали похищение. А то, что они отвлекли меня, слишком косвенная улика», — прокомментировал Анвейм. «Значит, все-таки Орден Новоэтов. Знать бы еще подробности об их деятельности». «Что с лордом де Шалисом?» — спросил я прямо. «И с Эстрес Марисель? С Авиной? С тем Ирастаном, что защищал меня?» Анвейм открыл рот, но так и не ответил. «Все хорошо, не волнуйся об этом, тебе нужно отдохнуть», — произнес мужчина. «Ты вновь решаешь за меня», — укорила с некоторой обидой. «Мы ведь договаривались». «Понимаю, он пытается уберечь меня от правды, но сейчас это не лучший выход. Я не душевно больная и имею право знать». «В этом весь Анвейм», — хмыкнул Хассаир. «Все решает единолично, хотя мог бы посоветоваться со мной, где тебе будет лучше, Аламинта. Ты все-таки моя пара». «Пара?» — с усмешкой спросил Ирлорд, подняв на него усталый взгляд. «Ты утверждаешь, что ты ее истинный, но даже не смог почувствовать опасность?» Мне тоже был интересен этот вопрос, поэтому я подняла на его темнейшество заинтересованный взгляд. Он не ответил, лишь прищурился. «У меня были свои причины». «Какие же?» «Пока не могу их озвучить», — произнес он с напряжением, и я ему поверила. «Я, но не Ирлорд», — тот лишь усмехнулся. «Аламинта, если ты хочешь, я могу забрать тебя в дворец ночи прямо сейчас. Ты не обязана слушаться Анвейма». «Не обязана, он прав». Я встретилась взглядом с Ирлордом. Я пообещала ему, что останусь. Пообещала ради ребенка. «Прости, но сейчас я думаю, что в жемчужном дворце будет безопаснее для меня и для ребенка. К тому же подпитки никто не отменял. Ребенку будет нужна светлая магия». Я смущенно отвела взгляд. Чувствовала себя предательницей. Кассаир шумно вздохнул. «Хорошо, тогда...» Он обернулся к Анвейму. «Ты должен пообещать, что я в любое время могу видеться со своей истиной, раз ты принимаешь решение столь единолично». «С чего бы?» «Ты нарушил наш уговор». «Уговор?» — зацепилась я за фразу. «Какой уговор?» «О, можно сказать, что продал тебя», — сказал Хассаир, и я наградила его непонимающим взглядом. «Он позволил мне видеться с тобой, даже заключить с тобой помолвку и оставить тебя на темных землях с условием, что я предоставлю ему шифр от дневников своего деда». «Это правда?» — возмущенно спросила я, посмотрев на Анвейма. Краска сошла с моего лица. «Что в этом дневнике такого важного, что ты так поступил?» «Мне тоже интересно», — произнес Хассаир, встав у меня за спиной. «Не хочешь поделиться?» Анвейм молчал, лишь смотрел на меня своими пронзительными льдистыми глазами. Я шумно вздохнула, как минуты назад Хассаир. «Пожалуй, мне пора», — произнес Делорд и открыл портал. «Попробую связаться с придворным магом седьмого лорда. Он состоит в Совете магов. Они должны что-то знать о месте его нахождения». Анвейм кивнул, и мы с ним остались наедине. Я злилась на него, очень злилась, даже больше, чем могла себе представить. «Надеюсь, у тебя есть веские основания для подобного поведения. Я не игрушка, ваша светлость. У меня есть право решать самой. И не прикрывайтесь ребенком. Вы действуете столь категорично не только из-за него. Я ведь могла согласиться отправиться с его темнейшеством, но не сделала этого». «Еще не поздно изменить свое решение», — раздраженно хмыкнул Анвейм. «Еще немного, и я бы подумала, что мужчина ревнует». «Хотя в сущности никакой разницы, что во дворце ночи, что в жемчужном дворце. Видеться с ним вы будете крайне часто». Я открыла рот и закрыла. Логично, если Анвейм не следовал условиям договора, то их и Саир не будет. Пожалуй, если в Жемчужном дворце будет проходить отбор невест для Анвейма, мне здесь не будет места, поэтому Хассаир будет приятным собеседником. Должно быть, я совсем бесчувственная, раз о своем истинном говорю «приятный собеседник». Зато это будет чудесная возможность узнать его лучше и, быть может, влюбиться в него, раз мой единственный вариант — это остаться в этом мире и наблюдать, пусть и издалека, за взрослением ребенка. «Тебя это злит», — наконец вымолвила я. «Да», — не стал спорить Ирлорд. «У меня и так забот хватает, чтобы еще и следить за темным повелителем». «Вот значит как. Все дело в заботах. А я уж было надумала. Очнись, Света. Он сам лед. Если один раз проявились эмоции, это не значит, что они навсегда поселились в его сердце». «Не беспокойтесь, ваша светлость. Заботу о темном повелителе я полностью возьму на себя». Поднявшись, я вышла из кабинета. Даже правильнее будет сказать, вылетела. В коридоре, стены которого были обиты светло-бежевой тканью, а на полу расстелена темно-серая дорожка с каким-то непонятным орнаментом по краям, меня встретила заплаканная Авина. Девушка тут же упала на колени. «Леди, вы живы? С вами все хорошо? Я так переживала!» Девушка расплакалась, утирая слезы уже скомканным платком. «Я так переживала!» «Авина, встань!» — попросил я, подавая девушке руку. В это время из портала вышагнул Анвейм и перевел строгий взгляд на служанку, которая не знала, куда себя деть. «Ваша светлость». «Комната леди Аламинты прибрана?» «Да», — отозвалась Авина и хлюпнула носом, тут же пониже опустив голову. «Хорошо», — кивнул Светлый и перевел взгляд на меня. «Отдыхай. К тебе зайдет целитель. Я вернусь позже, чтобы проведать тебя». «Спасибо». Светлый скрылся в портале, а я перевела взгляд на служанку и устало улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Я испугалась, когда тебя откинуло магией». «А как лорд Дешалис, то есть отец? С ним тоже все хорошо? Если ты можешь, я бы хотела узнать больше о том, что произошло». Глаза Авины забегали, она закусила губу, после чего отошла в сторону. «Все потом, леди, пожалуйста, сейчас вам необходимо отдохнуть». Нахмурившись, я отправилась за Авиной в нужное крыло и вскоре вошла в выделенное покое, но теперь мысли о лорде Дешалисе не покидали меня. Неужели он погиб? Я так надеялась, что его удастся спасти. Но что же на самом деле произошло во дворце седьмого великого лорда? Кто были сообщники и какую правду от меня хотят скрыть? Уже прошло больше месяца со времени, когда я попала в этот мир. Кажется, что вечность. Прошла жизнь, будто стерлась из воспоминаний, сменившись заботами о насущных проблемах. Уже больше месяца, как в моей жизни появились светлый малыш, которому осталось всего ничего до рождения, и его папа с холодным сердцем и льдистыми глазами, в которых мне удалось увидеть чувства и эмоции. Тогда на границе я особенно почувствовала, что мое место посередине двух миров нейтральное, ни светлое, ни темное, не обладающее магией. Что меня ждет в Ардахейме? Что меня ждет во дворце, где будет проходить отбор невест для отца моего ребенка? Сложно даже представить. Гостевые покои Жемчужного дворца разительно отличались от комнат самой Аламинты. И дело даже не в цветовой гамме, а в обезличенности. Вторые характеризовали свою хозяйку, были ее воплощением, даже какие-то мелкие детали постоянно напоминали мне, что я не она, что я лишь гость в этом теле. Здесь же мы обе были гостями. Уютная гостиная со светло-кремовыми стенами, мягким уголком по центру, обитым зеленой тканью, и высокими стрельчатыми окнами, идущими друг за другом через широкие рамы, из-за чего создавалось впечатление витража. Здесь все было абсолютно нейтральным, подходящим всем. Светлые шторы, мягкий ковер у окна, словно созданные для того, чтобы стоять здесь с чашкой горячего кофе или чая и наблюдать за рассветом или закатом. Мне вдруг стало не хватать той самой горячей кружки с чаем. Поэтому я развернулась к Авине. «Как ты себя чувствуешь? Тебе не требуется немного времени для отдыха? Ты восстановилась? Удивлена, что тебя сразу же отправили ко мне?» «Это лишь моя инициатива», — ответила служанка, улыбнувшись. «Не хочется быть рядом с вами. Со мной все в порядке, я всего лишь потеряла сознание, но целители уже напоили меня отварами. В лазарете я пробыла не больше часа, после чего меня отпустили». «Мои вещи уже к тому моменту перенесли из дворца вашего отца в мою старую комнату, в жемчужном дворце, поэтому я переоделась и отправилась выяснять, все ли с вами в порядке». «Авина, твои слова слишком трогательны, я не могу сдержать слезы», — проговорила я и утерла слезу, собравшуюся в уголке глаза. «Спасибо тебе за доброту». «Ну что вы, леди, быть может, вы хотите чаю или какие-нибудь закуски, не представляю, сколько вы натерпелись». «Если тебе не сложно», — согласилась я. Авина просияла, словно только этого и ждала. «Конечно, леди Аламинта, я быстро». Девушка поклонилась, лишь у дверей остановилась и повернулась ко мне. «Его светлость приказал приготовить мне те покои, в которых вы гостили раньше. Это другое крыло для светлых гостей. Вы не против? Вам здесь нравится?» Я улыбнулась, поняв, что Эрлорд вновь проявил внимательность и заботу, но даже ни слова мне не сказал. «Какой же он невыносимый, в хорошем-плохом смысле. С одной стороны, его слова колючие, а с другой — поступки, которые с каждым днем подкупают меня все больше. Но омрачала все информация об уговоре между ним и Хасаиром». «Мне все очень нравится», — ответила я. «Не беспокойся об этом». «Я очень рада», — эмоционально воскликнула Авина и вновь развернулась к выходу. Уже дотронулась до ручки двери, когда вновь посмотрела на меня. «Скоро придет придворный целитель магистра Ревиоли. Я постараюсь вернуться до его прихода, но могу не успеть». Я кивнула, и девушка, наконец, выскочила за дверь. Я вздохнула и прошла в еще одну комнату, ожидая увидеть спальню. Но это была скорее небольшая комнатка, в которой стоял столик для чаепития и два кресла у окна. Обои здесь были такие же расслабляющие глаз, а на стене справа висела картина, на которой был изображен скачущий по берегу единорог. На столике стоял букет цветов, и сама комнатка выглядела как личная гостиная для приема близких гостей или одиноких завтраков и обедов. Странно, но это почему-то многое сказало о характере самих светлых. Они более закрытые, чем темные, и прежде чем пробраться к ним в душу, предстоит пройти не одну дверь. Следующей комнатой оказалась спальня с двумя дверями, одна из которых вела в гардероб, а другая — в ванную. Спальня выполнена в нежно-розовом цвете, поэтому мне быстро стало понятно, что эти гостевые покои больше предназначены для представительниц прекрасного пола. Кровать без балдахина, широкая с мягкими бортиками, бюро с множеством ящичков, а напротив него у другой стены небольшая софа. Туалетный столик нашелся в гардеробной, которая сейчас была полупустой, не считая нескольких чистых гостевых вещей. Дверь спальни открылась, и я вздрогнула, увидев на пороге светлого старца – зачесанными назад редкими седыми волосами и тонкой жидкой бородкой. Его блеклые глаза казались неживыми. В молодости они наверняка имели цвет вешнего океана, но сейчас потеряли всю свою насыщенность. За ним стоял молодой человек и держал в руках саквояж. «Доброго дня, леди Аламинта!» — поприветствовал меня, стал быть, магистр Ревиоли. «Позвольте провести ваш осмотр». «Конечно, меня предупредили о вашем приходе», — кивнула я, но все же поинтересовалась. «А где Эстрис Марисель? Она вела мою беременность». «Да, она уже передала мне все данные, но с этого дня вашей беременностью буду заниматься я». Заметив недоверие на моем лице, он продолжил. «Не волнуйтесь, леди Аламинта, ведь я один из первых, кто начал наблюдать вашу беременность. У меня есть показания от магистра Энрада и от Эстрас Марисель». «Магистр Энрад очень давно не ведет мою беременность, а за те несколько месяцев могло многое поменяться», сказала я, хотя на самом деле и не помнила, когда он вел ее. Видимо, он обследовал Аламинто на совсем ранних сроках. «Понимаю. Он ведь на службе у темного. Хотя, должен признать, он великолепный маг-универсал и мог сделать хорошую карьеру, если бы не уехал Парахейм». Неожиданно поделился придворный целитель задумчиво. Хотя я вспомнила, как магистр Энрад принижал свои способности, говоря, что здесь он бы ничего не добился. «Скромность — страшная вещь». «Но ведь именно я занимался вашей беременностью изначально. Поэтому просто продолжу свое дело. Вы доверяете мне. На моих руках родились все члены правящей семьи, в том числе Эрлорд». «Разумеется, я вам полностью доверяю. Однако мне бы хотелось вернуть Эстрас Марисель, чтобы она и дальше поддерживала и контролировала мое состояние до самых родов. Передайте, пожалуйста, мою просьбу Ирлорду. Ни в коем случае не в укор вам, просто я к ней уже привыкла. Надеюсь на ваше понимание». Старец тонко улыбнулся, после чего медленно кивнул. А вины так и не было, поэтому в гардеробной раздеться до камиза мне помог помощник целителя. И я вернулась в кровать. Осмотр длился не более 15 минут. Целитель замерил все показания, после чего поспешил меня успокоить. «С ребенком все в порядке. У вас сильный организм, леди Аламинта. Но я все же выпишу вам укрепляющие нервы отвар. Теперь можете отдыхать». Пока лежала на кровати во время осмотра, меня разморило. И как только ушел целитель, я не заметила, как заснула, так и не дождавшись Авину. Спала плохо, периодически просыпалась, вздрагивала во сне. И один раз меня даже бил озноб. Сны были не из приятных. Воины, смерти вокруг, кровь. После пережитого мной увидеть подобное было неудивительно. Однако все равно тревожно и неприятно. Более чем неприятно. Я резко распахнула глаза и едва не вскрикнула. В темноте светились два глаза. Лишь приглядевшись, я поняла, что они принадлежат Хассаиру. «Тише, тише. Испугалась», — прошептал он и пересел с кресла на кровать. Взяв мои руки, он поднес их к щекам. «Прости, что напугал. Но у нас не было возможности поговорить наедине. А рядом с этим ледяным истуканом проявлять эмоции. Словно делать нечто противозаконное. Я...» Он осекся, будто слова давались ему трудно. «Я так переживал за тебя, когда услышал новости от Дарья, но не успел, прости». Я была еще сонная, сбитая с толку, поэтому ничего не могла понять, лишь молча смотрела на Хассаира. «Как же я жалею, что не успел, Аламинта. Ты меня простишь?» — спросил он и погладил меня по щеке. Я как-то сразу вспомнила, что засыпала в одной сорочке, поэтому попыталась натянуть одеяло на подбородок и оглядеться. Шторы были закрыты, но через щели даже на полу не было отражения солнечного света, значит, я проспала до глубокой ночи. «Как давно ты тут?» — спросила я хрипло. «И разве тебе можно врываться в спальню гостя жемчужного дворца?» — хотелось спросить мне, но я прикусила язык, подумав, что этот вопрос обидит его. Горло пересохло, поэтому я посмотрела на прикроватную тумбочку, где обнаружился отвар. За ним я и потянулась. Хассаир приложил руку к поверхности стакана, и жидкость подогрелась. «Спасибо», — искренне поблагодарила я и сделала пару глотков горько-мятного отвара. «Я пришел сразу же, как мы с эрлордом закончили с неотложными делами. Примерно пару часов назад. Скоро уже рассвет, я подумал, что мы можем вместе позавтракать». «Что вам удалось выяснить?» Тут же подалась вперед я, сжимая пальцами стенки стакана. «Пожалуйста, расскажи мне». Делорд кивнул и погладил меня по предплечью. Ему словно была необходима физическая близость со мной. Меня же она пугала. Я не знала, как реагировать. С одной стороны, ничего неприятного, даже наоборот. А с другой, я чувствовала, что позволяю мужчине больше, чем в итоге готова дать. «Мы нашли Шиену Аверлат, пособницу Даргита, который приходит с племянником второму великому лорду Фарахейма», — начал рассказывать Хассаир. «Она жива?» — обеспокоенно спросила я. «Смерти девушки я не желала. Возможно, она действительно хотела помочь Аламинте. Именно Аламинте, своей подруге, а не мне. Вполне логичная забота о ней, и мне бы не хотелось, чтобы она пострадала». «Жива», — кивнул Хассаир. «Пока под заключением. Она утверждает, что именно ты умолял ее помочь тебе. Спасти от Эрлорда и избавиться от ребенка». Темный внимательно смотрел на меня, словно просчитывал вероятности того или иного ответа. «А что мне говорить? Начну все отрицать, подставлю девушку, которая в сущности говорила правду, а соглашусь, выставлю себя еще той стервой. Но что мне остается?» «Она говорила правду», — сухо подтвердила я, опустив взгляд и сильнее сжав стеклянные грани стакана. «Когда-то я действительно так думала и сильно ошибалась. Но накануне, перед похищением, когда мы встретились в городе, я предельно ясно сказала о своей нынешней позиции. Однако она решила пренебречь моим отказом, подумав, что я просто сильно влюблена в тебя. Якобы из-за связи мой разум временно помутился». «А это не так?» — внезапно спросил Хассаир и медленно подался вперед. Он погладил мою щеку. Его голос звучал проникновенно. «Что ты ко мне чувствуешь?» Я сглотнула. «Симпатию? Приязнь? Комфорт? Вряд ли это те слова, которые хочет услышать мой истинный, который в теории надеется провести со мной всю жизнь. Но Хассаиру, казалось, и не нужен был мой ответ. Он усмехнулся и отстранился. «Конечно, чего я ожидал от девушки, которая перешла со светлым границу?» Отчаянно, просто безумно хотелось оправдаться. «Я так устал на тот момент». «Не надо», — оборвал мне Хассаир, выставив руку вперед и поднялся с кровати. «Я все понимаю, наверное, а может и нет. Но сейчас мне хочется побыть одному. Возможно, если высплюсь, начну нормально соображать, пока... Прости, мне следует возвращаться». «Постой!» — остановила его я. Он с надеждой посмотрел на меня, с надеждой, которую я сейчас готова была разбить. «Что ты планируешь делать с Шиеной Аверлат?» «Наказать». Пусть это наказание будет не столь суровым. Все-таки она никого не предавала и рассчитывала, что действует в благих целях. Наказание будет зависеть от того, как сильно она причастна к... случившемуся. В последний момент опомнился Хассаир, нахмурившись. «Не беспокойся», — правитель усмехнулся. «Я не кровожадный тиран или бесчувственный идиот, который будет казнить своих подданных направо и налево. Отдыхай». Он вышел порталом. Я же выдохнула и откинулась на подушке. Казалось, что все осталось позади, но где-то в глубине я чувствовала наоборот. Все только... Глава вторая. Организм был еще слаб. Едва я допила отвар и поставила пустой стакан на тумбочку, как меня вновь сморило, и я заснула. Второй раз проснулась уже утром. Рядом суетилась Авина, подготавливая мой наряд. «Доброе утро, леди. Сейчас позову магистра Ревиоли». Девушка быстро выбежала. Я пока смогла сходить в уборную и вернуться, чтобы обратно лечь в кровать. Магистр Ревиоли провел осмотр, принес новый стакан отвара и распрощался. После ванны я долго разглядывала себя в зеркало. Живот уже был поистине огромным. Когда он успел вырасти? Кажется, что ребенок там растет не по дням, а по часам. Как жаль, что здесь нет УЗИ. Мне бы так хотелось увидеть малыша, посмотреть на ручки-ножки. Да чего греха таить, узнать пол. Но главное — убедиться, что он развивается полностью здоровым. В спальню я вышла в одном полотенце и вздрогнула, увидев в комнате Эрлорда. Он поднялся с кресла и бегло оглядел меня. Я тут же залилась краской с ног до головы. На самом деле я только сейчас подумала, что мое тело, тело беременной, вряд ли может привлекать в физическом плане мужчину. Если это, разумеется, недавно любящий муж. Поэтому я разозлилась, почувствовав неловкость и смущение. «Ваша светлость», — возмутилась я, — «вас не научили стучать?» «Обычно для меня открыты все двери», — хмыкнул он, — «по крайней мере, те, в которые я намерен зайти». «Так приятно, что вы посвятили меня в тонкости вашего общения с любовницами», — поморщилась я, почувствовав неожиданный укол в сердце. «Я не это хотел сказать». «А сказали именно это». Несколько мгновений столкновения взглядами. Его колючий, холодный, режет больнее ножа. Мой, упрямый, непримиримый, с долей обиды. Первым сдался Эрлорд. Он шумно выдохнул и дотронулся пальцами до переносицы. «Уже с утра нет настроения», — произнес Эрлорд. «Что я сделал не так сегодня?» Я открыла рот и тут же его закрыла. Эмоции схлынули, оставив рациональность. Я только сейчас заметила, что Анвейм выглядит уставшим. Он спал, когда вернулся. Одежда вроде другая, да и выглядит опрятным, чистые волосы, вот только спал ли он или просто принял душ. Я сразу же почувствовала себя виноватой. Что со мной происходит? Должно быть, сказываются вчерашние нервы. Я была слишком резка и избита с толку, ваша светлость. Прошу, не принимайте мои слова на свой счет. Но вы хоть немного спали? Уже более миролюбиво спросила я. Пары часов мне достаточно, я ведь не беременная женщина. С доброй усмешкой ответил Анвейм. «И, по-моему, тебе давно пора обращаться ко мне на «ты», когда мы наедине. Вроде бы недавно нам удалось перешагнуть этот барьер. Или я ошибаюсь?» Я промолчала, придерживая полотенце. «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Утром магистр Ревиоли заходил к тебе?» «Да, он провел необходимый осмотр», — кивнула я. «Не беспокойтесь за меня, ваша светлость. Я чувствую себя вполне сносно». Делорд рассказал некоторые подробности. «Когда?» — прищурился Светлый. «Сейчас только утро, а мы вернулись». «Глубокой ночью», — кивнула я, не став ничего пояснять. Анвейм сжал зубы, пристально смотря на меня. Я думала, он сейчас начнет кричать, но он лишь отвернулся и посмотрел в сторону сада. «Позвольте мне одеться», — проговорила я и попыталась пройти мимо, но Анвейм остановил меня, мягко положив руку на плечо. Прикосновение к разгоряченной после ванны коже вызвало непонятные чувства. Мы одновременно посмотрели друг другу в глаза, словно были не в силах разлучить эти взоры. Сердце забилось чаще, а полотенце, что еще держалось на мне, показалось прозрачной ненужной тряпкой, которая все равно ничего не скрывает. Рядом с Анвеймом я почувствовала себя ногой, беззащитной, беспомощной. Или только рядом с ним я могу позволить себе быть таковой, естественной. «Анвейм», — прошептала я, почувствовав сбившееся дыхание. Мужчина опустил взгляд к моим губам, а потом поднял его к глазам. Секунда, и он отстранился, моргнув. А меня словно окатили ушатом воды, даже по коже пробежали мурашки. Я сглотнула, тут же посмотрев на кровать. Неожиданно узор на мягкой обивке показался очень интересным. «Я хотел передать ребенку светлую магию», — проговорил он немного охрипшим голосом. «Поэтому надень лишь сорочку». Кивнув, я прошла в гардероб. Едва закрыв за собой дверь, шумно выдохнула. «Ну вот почему? Почему, когда он врывается в мои покои посреди ночи, это не вызывает во мне буквально никаких чувств, хотя должно? А когда другой приходит проведать мне утром, напитать магией своего ребенка, я злюсь? Это явно неправильная реакция. Стоит ее избегать». Во время подпитки я чувствовала себя ужасно. Меня жгло смущение. Анвейм был более молчаливым и закрытым, чем обычно. Хотя куда уж больше. Мы словно боялись встречаться взглядами. Я так и не решилась задать ему ни один из вопросов, видя его усталость. Когда он ушел, я еще долго лежала на кровати, пытаясь разобраться в себе. Авина помогла мне облачиться уже в новый наряд. Платье белого цвета с длинными рукавами, присборенное под грудью. В нем я выглядела одновременно просто и ранимо. Светлые волосы с уже темными корнями было решено поднять вверх, собрав сзади в подобие ракушки, оставив лишь пару прядей обрамлять лицо. Придирчиво осмотрев себя, я вышла в небольшую комнату между гостиной и спальней, где был накрыт стол на две персоны. Причем второй прибор Авина складывала обратно. Я прикусила губу. Это ведь не должно меня волновать. Какая в сущности разница? Однако это не давало покоя. Еда на светлой стороне отличалась от кухни темной. Здесь было намного больше различной зелени. Особенно понравился салат, состоящий исключительно из зеленых трав и овощей, заправленный маслом, похожим на оливковое. Помимо салата были вареные яйца, даже меньше перепелиных, и тосты с джемом. К выпечке я не притронулась, и без того насытившись едой, которая пришлась мне по вкусу. Даже слишком. Вскоре пришли модельеры. С ними я была почти 2 часа. Они сняли все мерки магическими артефактами и показали эскизы. Мода Ардахейма напоминала моду 18 века, этакие наряды времен Джейн Остин, с одним отличием. Длина некоторых платьев позволяла открывать щиколотки, но позволяли себе ее, как я поняла, в основном модницы из числа молодежи. Интересно, а к какой возрастной категории принадлежит Эрлорд? Ему ведь уже около 70, получается, он не приемлет открытые щиколотки. Чудесно. Наберем таких платьев побольше. «Вы не хотите прогуляться по саду?» — спросила Авина, когда модельеры ушли. «Вам нужен свежий воздух?» «С удовольствием», — легко согласилась я, к тому же мне действительно хотелось посмотреть сад. Если он хотя бы половину такой же красивый, как во дворце темного правителя, то там определенно есть на что посмотреть. Надо бы еще попросить вывести меня в город, только, разумеется, в присутствии охраны, а еще лучше самого Ирлорда. С ним как-то безопаснее. Воздух на светлой стороне не был иным, да и солнце светило яркое тепло. Сад был прекрасен. Широкие каменные тропинки, по обеим сторонам которых росли цветущие кустарники, разнося аромат на мили вокруг. Высокие деревья, создавшие полутень, и каменные скульптуры, у каждой из которых я застывала, с наслаждением отмечая росчерки талантливых мастеров. Сладкий манящий запах цветов расслаблял и вселял чувство уверенности и счастья. Справимся. Совсем на свете справимся. «Авина, чем можно занять будни в Жемчужном дворце?» — спросила я во время прогулки. «В Жемчужном дворце есть комнаты музицирования, женские гостиные, где часто собираются придворные эстрессы и леди. 2 раза в неделю проходит театрально-музыкальное выступление, хотя, думаю, сейчас количество мероприятий должно быть увеличено», — поделилась Авина, задумавшись. «Через пару дней бал открытия». «Бал открытия», — переспросила я задумчиво. «Да, начало отбора невест для его светлости», — ответила Авина. «Ах да, как же я могла забыть об этом. Эр-лорд ведь скоро женится. Почему ему так необходимо устроить отбор именно сейчас? Не мог перенести его на следующий год? Он ведь уже давно узнал о беременности Аламинты. К чему эта спешка? И почему меня это так раздражает, задевает? В конце концов, почему я должна быть свидетельницей того, как он выбирает себе невесту? Быть может, еще не поздно вернуться в дворец ночи. Хотя кто меня туда отпустит? И вообще, меня это не волнует. В первую очередь, наша с ребенком безопасность. А чтобы обеспечить ее, следует как можно больше узнать о реалиях этого мира. Например, прочитать подробнее об ордене Наваитов, который приложил руку к моему похищению. Теперь я была уверена, что это сумасшедшие фанатики, но мне нужно иметь хоть какую-то защиту, а знание — лучшая защита. Предупрежден, значит, вооружен. Да и в Жемчужном дворце наверняка будет больше информации о пророчестве. По крайней мере, я на это надеялась. «Есть ли тут библиотека?» — спросила я, сменив тему. «После обеда я бы хотела ее посетить». Но ответить Авина не успела. Я услышала ржание, а после сразу же увидела приближающуюся точку в небе. Вскоре точка трансформировалась в карету, запряженную двумя крылатыми лошадьми. Они перебирали сильными ногами, золочеными копытами, их огромные крылья рассекали воздух, а лоснящиеся гривы самых разных цветов были заплетены в замысловатые косы. Карета, которую они тянули, тоже обязана удостоиться внимания. Сказочная, словно у Золушки, она была будто сплетена из тонких серебряных прутьев. На крыше флюгер, а дверцы увиты позолоченным гербом. Такой карете, наверное, должна летать как минимум принцесса. Я прошла вперед по дорожке и остановилась возле зеленых кустов. Отсюда открывался вид на парадный вход. Крылатые кони опустились на гравий перед дворцом, и к ним тут же поспешили слуги. В небе стремительно приближалась еще одна повозка. Не менее впечатляющая. За ней последовало и третья, и четвертая. Все они снижались у парадного входа. Из первых двух вышли леди в пышных платьях. Их встретили лакеи. Выглядели девушки так, словно приехали как минимум на бал, где принц должен выбрать невесту. Хотя берите выше. Сам повелитель должен выбрать повелительницу. «Как быстро летит время. Казалось, эр-лорд лишь недавно взошел на престол и вот уже женится. Сколько девушек прольют слезы, оплакивая холостяцкую жизнь повелителя». Авина хихикнула, тоже завороженная зрелищем, но быстро опомнилась. «Ох, простите меня, леди Аламинта, голова моя бедовая, сама не понимаю, что несу». «Все в порядке», — спокойно откликнулась я. «Разве эр-лорд уже не приветствовал невест во дворце? Что-то такое я слышала от эр-леди». «Он приветствовал семьи невест и их самих недавно», — подтвердила Авина. «Но тогда это был светский прием, сейчас же претенденток пригласили погостить в дворце на время всего отбора». «Вот как. Расскажи подробнее о невестах». «Первая леди в красном платье — Дария Эр-Мари, дочь одного из 11 великих лордов Ардахейма». «Великие лорды, так же, как и на темной стороне, здесь кто-то вроде герцогов. Дария была миловидной девушкой с родинкой над правой губой и черной прядью волос, искусно вплетенной в прическу, что создавало ей дополнительный шарм». «А вон та леди в золотом платье — дочь великого лорда Дависа, Жатенна». Но эту леди сложно не заметить. Во-первых, она сама была пышных форм. Во-вторых, с ней было столько багажа, что удивительно, как пегасы, или как здесь их называют в этом мире, его выдержали. Мне даже стало жаль бедную животинку. Леди Жатенна надменным взглядом окинула соперниц и повернулась к лакею, с ужасом посмотрев, как он небрежно подхватывает саквояж. «Что ты делаешь?» — визгливо начала она. «Да ты представляешь, сколько стоит косметика, которая там лежит? Аккуратнее, милейший, аккуратнее!» «Не стоит так волноваться, Жатенна», — пропела третья, чего имени Авина не знала, но девушка чем-то напоминала внешностью Анжелину Джоли, разве что была блондинкой. «Никакая косметика тебе все равно не поможет, поэтому разобьется она или нет, неважно». Гордо подняв голову, Джоли направилась к входу, оставив Жатенну сжимать кулаки и недовольно глядеть ей вслед. Видимо, от переизбытка эмоций она еще раз накричала на лакея, после чего ей стало гораздо лучше. «Вижу, отбирали действительно самых прекрасных. Не могла не съязвить я. Нет, разумеется, я была за бодипозитив, но в надменном лице девушки, в тех золотых украшениях, которыми она была обвешана, и бесчисленном багаже не было ничего позитивного. Если она окажется вполне приятной в общении, в чем я сомневаюсь из-за ее обращения со слугами, готова взять свои слова обратно и даже извиниться. А Джали вообще была невероятной красавицей, но с черствым сердцем. Пожалуй, уже мечтаю, чтобы одну из них Эрлорд взял в жены и всю жизнь был несчастлив. Но вот откуда во мне столько ехидства? Это самый родовитый, если не считать Иоланту и Эрфранс. Не распознав в моих словах сарказма, продолжила Авина. Но она прибудет на бал несколько позже, как поговаривают остальные девушки дочери блистательных и почтенных лордов. Авина с наслаждением разглядывала дорогие наряды, блестящие украшения и красивые экипажи участниц отбора. Ее это привлекало. Да и кто бы мог устоять? Вокруг столько красоты и приключений, а ты в них всего лишь горничная. Блистательные, как я понимаю, равны графам, а почтенные — баронам. В Рахейме была аналогия, но там было гораздо меньше титулованной знати. «Леди, давайте продолжим прогулку», — предложила Авина. «Пройдем еще один круг, а после вернемся во дворец». Я безропотно послушалась, бросив последний тоскливый взгляд на крылатого коня. Полетать бы на таком, хотя бы в карете. Хотя Грифон тоже был неплох. Эх, и почему я не выбрала дворец ночи? Если бы Делорд успел раньше, быть может, я не приняла бы столь поспешных решений. Глава третья. Я сидела за бюро и переписывала все, что произошло со мной за последние дни. Мне просто важно было структурировать все, чтобы разобраться. Эстрес Марисель так и не пришла, а от лорда де Шалеса не было никаких новостей. Я допускала самый печальный исход. Когда попросила сегодня Авину принести мне газету, девушка стушевалась и сменила тему. Кажется, она начала рассказывать о новых шторах. «Новые шторы», — пробормотала я и откинулась на спинку стула. «Какого черта происходит?» «Меня выкрали, это я точно знаю. А что происходило во дворце лорда де Шалеса? Он пытался меня спасти, я видела рану. Была ли она смертельной? Мне бесспорно его жалко, более чем, особенно учитывая, сколько всего он сделал для меня. Но я не то чтобы впаду в истерику, услышав новость о его смерти. Скорее, я уже ожидала этого, когда Даргерт пришел за мной. Главный ужас я уже пережила, и, к счастью, с ребенком все в порядке. Да, жестоко, но любая ложь даже самой себе претит моему характеру. Я не терпела малейшего проявления двуличия и лжи. Авина боялась сказать, потому что уверена, что навредит мне новостью о смерти отца. Но Эрлорд почему молчит? Неужели он в чем-то меня подозревает? Или же есть что-то еще, о чем мне будет неприятно услышать? И все-таки, как так вышло, что меня выкрали при наличии охраны? Получается, во дворце был предатель? Давно ли? Насколько близко он находился ко мне? «Леди», — в комнату вошла Авина. «К вам пришел Эрлорд. Он ждет вас в гостиной». «Неужели? Пожалуй, пора задать ему несколько вопросов. Неоправданная ревность и злость на него из-за тайного уговора с Хасаиром уже утихла во мне. И я решила мыслить рационально, будто мы деловые партнеры. Еще у двери я услышала странное рычание. Быстро преодолев разделяющие нас двери, я вышла в гостиную и застыла. Эрлорд разместился на диване, а у его ног сидел серо-дымчатый то ли котенок, то ли щенок в темных пятнышках. Хвост чудо-зверя был как у льва, на ушках обнаружились милые кисточки. И этот котенок, внешне, с повадками щенка, был размером с крупного бульдога. Зверь слегка зарычал, открывая два ряда острых зубов. «Ты будешь знакомиться с хозяйкой?» — спросил у него Эрлорд, лукаво посмотрев на меня. Затем, подхватив зверя на руки, подошел ко мне. «Света, познакомься, это Рыфенок». «Тот самый Рыфенок». «Какой хорошенький!» — воскликнула я, но руки протягивать не спешила. «Это мне?» «Да, но не для того, чтобы подкупить тебя милым животным, а для защиты. У тебя есть пара минут для того, чтобы придумать ему кличку перед магическим ритуалом». «Магическим ритуалом?» — удивилась я, подняв взгляд с Рыфенка на Эрлорда. «Конечно», — ответил он, смотря на меня серьезно, лишь уголки губ подрагивали. «Почти брачным. Связываем одного Рыфенка с другим». «Анвейм». Мужчина рассмеялся и поставил котенка на пол. Тот начал принюхиваться ко мне. «Он не опасен?» «Нет», — прищурился Эрлорд. «Видишь ли, это удивительное животное. Несмотря на свою смертоносность, они никогда не нападут без команды на хозяина. Могут выпускать коготки и рычать, но не нападут. Пока они косят, а хозяев у них нет, поэтому они полностью безобидны. А еще очень умные и сообразительные. Прям как ты. Анвейм. Разве я не прав? Ты так же забавно выпускала коготки, смотри. И правда, едва я потянулась к рыфенку, как он выставил мохнатую лапку, выпустил коготки и оскалил зубы. Но выглядело это так смешно и мило, ни капли не устрашающе, что вызывало только улыбку. «Видишь, вы похожи», — подтвердил Анвейм. «Имя придумала?» «Ты мне не дал времени». «Кстати», — неожиданно произнес Анвейм и задумчиво посмотрел на меня. «Имя ребенку мы ведь тоже еще не придумали». Я застыла с неверием, глядя на Эрлорда. Тот, казалось, не заметил моей реакции, внезапно погрузившись в собственные мысли. Неужели он даст мне право выбора? Да нет, глупость какая. Он ведь не мог всерьез это спросить. Здесь же патриархальный мир. Или... Я мало разбираюсь в именах этого мира, однако мне хотелось бы принять участие в выборе, хотя бы одобрить один из предложенных тобой вариантов. «Я сам не думал об этом», — произнес он. «Не ожидал стать отцом так скоро». «У тебя было 8 месяцев», — воскликнула я, рассмеявшись. «Недостаточный срок?» Он улыбнулся. «Видишь ли, эти месяцы я потратил на препирание с 2 особами. Сначала с Аламинтой, затем с тобой. Теперь придется наверстывать упущенное». Рыфенок вновь зарычал. Анвейм присел рядом и погладил его по холке. Мне неожиданно захотелось увидеть его нежность не с котенком, а с настоящим ребенком, с его ребенком. Для меня было важно, чтобы он был любящим отцом, который не даст сына или дочь в обиду. «Вейм», — неожиданно произнесла я, и Эрлорд перевел на меня удивленный взгляд. «Надо же мне отомстить тебе за то, что ты называешь меня Рыфенком. Мне кажется, с моей стороны будет честно назвать Рыфенка частью твоего имени». «Теперь мы квиты». Сказать, что Эрлорд был удивлен, ничего не сказать. Он встал с Рыфенком на руках и направился к выходу, по пути говоря ему: «Пойдем отсюда, выберем себе хозяина, который подберет другое имя». Я рассмеялась. Эрлорд обернулся. «Идем, Света, погуляем с ним в саду, и ты сразу решишь, насколько уверенно в выборе клички для Рыфенка». «Может, и прогуляюсь, но решение не изменю», — ответила я, поравнявшись с правителем. Вновь протянула руку к Рыфенку, но тот оскалился. «Почему он не принимает мою ласку?» «Ему не нравится имя», — хмыкнул Эрлорд и уже серьезно добавил. «Они преданные существа. Пока у него связь со мной, но временная. Это что-то вроде родительской привязки. У меня есть небольшой заповедник с рыфями. Можно сказать, они моя страсть». «Неужели такой лед возможно чем-то воспламенить?» — спросила я между делом, и глаза Анвейма стали на несколько градусов горячее. «Просто они, в отличие от людей, не способны ранить своими эмоциями». Я сглотнула, не зная, что ответить. А что я должна отвечать? Что не обижу его эмоциями? Он и так это знает. Мои чувства для него скрыты, его дар на меня не действует. Поэтому я просто развернулась в сторону выхода и первой вышла в коридор. Рыфенка Эрлорд опустил на пол, а сам подал мне руку. Я посмотрела на нее с некоторым опасением, после чего подняла взгляд на Анвейма. «А если нас увидит кто-то из твоих невест? Не думаешь, что они начнут ревновать?» «Во-первых, я не делаю ничего предосудительного. Всего лишь хорошая манера. Возможно, в твоем мире не принято мужчине и женщине, не связанным брачными узами, ходить под руку. Но здесь мальчиков учат этому с детства. Во-вторых», — продолжил он, все-таки забрав мою руку и положив ее за сгиб локтя, «ни одна из участниц отбора не имеет права меня ревновать». Мы медленно направились к выходу. Я держала левую руку на животе, что не укрылось от Эрлорда. Казалось, его взгляд становится теплее. «И в-третьих», — продолжил правитель, «поверь мне, никто не в курсе наших отношений. Да, все знают, что я женюсь на Светлой, но пока многие вольны думать, что мы любовники. Хотя они также могут думать, что я тебя берегу для рождения Светлого ребенка по каким-то своим неведомым причинам. Это их проблема». «Тебя совсем не волнует, что думают о тебе?» — спросила я, и Анвейм бросил на меня насмешливый взгляд. «Да-да, ваше совершенство. Вам абсолютно наплевать на эмоции других людей, что уж говорить об их мнении относительно вас». почему ты не хочешь говорить, зачем тебе на самом деле этот ребенок? Неужели в тебе взыграли отцовские чувства сразу, как увидел беременную Аламинту?» «Нет», — хмыкнул Эрлорд, но ответа не последовало. Вместо этого он сменил тему. «Как ты себя чувствуешь в эмоциональном плане? О твоем физическом здоровье мне докладывают. Никакие сны не мучают? Призраки прошлого?» «Кстати, о призраках. Один из них остался во дворце лорда Дешалиса. Интересно, что с ним? И с призраком, и с великим лордом. Мы с его светлостью вышли в сад через лестницу с балкона на втором этаже. Я тут же вдохнула свежего воздуха. Будь моя воля, я бы, наверное, даже спала в саду под открытым небом. А Вина постоянно проветривала комнаты. Анвей, обратилась я к Эрлорду, подбирая нужные слова. Лорд Дешалис, он ведь погиб? Да. После некоторой паузы ответил правитель. Его рана была несовместима с жизнью. И фиат пропитан специальным ядом. Если он попадает в грудь, то быстро проникает к сердцу, а это означает смерть. Человек проживет еще недолго, но уже никакие целительские заклинания не помогут вытащить его с того света. «Как печально», — проговорила я. «Пусть он мне и не отец, но мне жаль его. Он пытался меня защитить от светлого, но отвлекся, распространив на меня щит». «Думаю, он еще не полностью магически восстановился после твоего перемещения. Этот его дар забирает немало магии, по крайней мере, мои информаторы рассказывали о том, как лорд Дешалис последний месяц почти не пользовался магией». «У тебя были информаторы во дворце седьмого лорда?» «Не во дворце», — отрицательно качнул головой Анвейм. «За его пределами. Они расспрашивали слуг, собирали информацию. Если бы они были в самом дворце, твоего похищения удалось бы избежать». «А что с тем стражем? Его ведь тоже пронзили эфиатом?» «Он погиб мгновенно. Ему нанесли рану в самое сердце». «Мне так жаль», — отозвалась я. «А Эстерес Марисель? Я слышала, как один из злоумышленников направился к ней в покое, чтобы обезвредить. Пожалуйста, Анвейм, скажи, что она жива. Новости еще и о ее смерти я не смогу вынести». «Она жива», — подтвердил Эрлорд. «Но была серьезно ранена. Не волнуйся раньше времени, она сейчас в госпитале. Ее жизнь уже вне опасности, но до стабилизации ее состояния мне не хотелось тебя тревожить». «Почему она в этот момент не была в Ардахейме? Какая чудовищная случайность», — пробормотала я, пытаясь совладать с эмоциями. На глаза навернулись слезы. Что уж говорить, гормоны вызывали излишние приливы чувств. Если к лорду Дешалису я не успела привязаться, но к Эстерес Марисель более чем, как и к Авине. На нее напали в гостиной ее покоев, когда она побежала в коридор, услышав крики. Я пыталась осознать все, что только что сказал Анвейм. Это с трудом укладывалось у меня в голове. Мы немного помолчали. Я обдумывала, сколько людей пострадало из-за Даргерта. Нет, не только из-за него, а еще из-за Аламинты и Ордена Наваитов. Я нашла взглядом свободную скамью. Анвейм без труда понял мои желания и помог присесть. Рыфенок мяукнул и запрыгнул к нему на руки. «Когда проведешь ритуал?» «Когда ты передумаешь насчет имени?» — хмыкнул Эрлорд. «Не передумаю». «Уверена?» — спросил Анвейм, и уголки его губ дрогнули. «Да он ведь сам рад, что я выбрала такую кличку для питомца. Тогда почему ломает комедию?» «Дай руки». «Только не на крови». «Иначе никак». Пожал плечами мужчина и достал кортик, после чего сделал неглубокий надрез на моем пальце. «Когда я создам вокруг вас сферу, продолжая произносить его кличку». Рыфенка ранить не пришлось, ему дали понюхать мою кровь, даже лизнуть, после чего Анвейм заключил меня и питомца в магическую сферу и начал читать заклинание. Сначала животное словно пыталось вырваться, а потом покорно приняло клятву. Когда сфера вокруг нас растворилась, на кончике моего пальца, откуда брали кровь, осталась маленькая татуировка в форме цветка. Такой же узор обнаружился на хвосте Рыфенка. Даже его взгляд, направленный в мою сторону, изменился. «Теперь он мой?» Вейм мяукнул и попытался запрыгнуть на меня, но Эрлорд вовремя прихватил его, усадив к себе на колени. Я рассмеялась и погладила своего нового защитника. Разумеется, я о Рыфенке, а не о его светлости. «Какой он чудесный!» «Это ты пока так говоришь. Сейчас он будет усиленно расти. И увидев его итоговые размеры, ты уже не будешь так рада подарку». «Глупости. Хороших питомцев много не бывает, правда?» Я подмигнула рыфенку и пожала ему лапу. Мы с его светлостью некоторое время просидели в тишине. Я просто наслаждалась новоприобретенным пушистым другом, а Эрлорд наблюдал за нами. Наконец я решилась нарушить тишину. Авина не хотела тревожить меня, поэтому не говорила о смерти лорда Дешалиса. Я понимаю, что она думает, будто он мой настоящий отец. Но почему-то мне не хотел ничего рассказывать. Случилось что-то ужасное? Газету Авина мне тоже не дала. И что с теми убийцами в масках? Их удалось поймать? На лицо Анвейма легла тень. Некоторое время он сидел так, а потом решился заговорить. Удалось мертвыми. Кто-то решил замести следы, использовав их в своих целях и выкинув. Убиты они не магическим способом, а обычными кинжалами, поэтому отследить по следу магии не получится. Но, понимаешь, их кто-то пустил во дворец, снял защиту с замка и усыпил всех слуг. К счастью, не отравили. «Во дворце был предатель», — прошептала я. «Кто-то из ближайших соратников лорда Дешалиса?» Я осеклась под внимательным взглядом Ирлорда. Помощь изнутри была. От кого? Аламинта? Или же... «Магистр Энрат?» — тихо прошептала я каким-то неестественным голосом, словно мне нанесли удар в сердце. «Он навоит?» «Думаю, да», — кивнул Эрлорд. «О его связи с Орденом я не знал, но догадки появились, когда я не обнаружил его тело во дворце. Он вернулся в Ардахейм после того, как лорд Дешалис умер. Клятва верности потеряла свою силу. Думаю, из-за клятвы он и не мог причинить вреда ни ему, ни слугам, лишь усыпил их. Но отпустить таким образом в дом чужаков темных он смог. Тут границы клятвы заканчиваются». «Неужели он обманул всех?» «Видишь ли, во дворце седьмого великого лорда на момент твоего похищения не было ни лорда Дешалиса, ни придворного мага. Придворного мага вместе с его учеником отправили к Хассаиру, якобы на аудиенцию. По его словам, эту информацию ему передал магистр Энрат. Половина стражи была отослана в город, якобы на помощь жандармам по приказу главы стражи. Слуг и оставшихся стражников опоили еще за завтраком снотворным с отложенным действием. Магистр Энрат также сообщил лорду Дешалису о том, что его ждут в гостях в резиденции почетного лорда. Даже отправился с ним для вида. Вот только из той резиденции он чудесным образом испарился. Таким образом, все выводит на магистра Энрада, но лишь косвенно. Никаких прямых улик мы не имеем, поэтому даже зная о месте его нахождения, ничего не можем сделать». «Чудовищно», — прошептала я. «Почему они действовали столь грязными методами? Почему нельзя было напасть на меня во время прогулки?» «Во время прогулки с тобой была Эрледи. Она сильный маг, это раз, и второй — лишние свидетели. Подозреваю, что они хотели действовать более деликатно. Но в планы вмешалась несдержанность любовника Аламинты. Пришлось все делать быстро, оставляя следы. Но опять же, следы не улики. В данном случае все, кто причастен к убийству лорда Дешалиса, мертвы. А остальным, в частности, ордену Наваитов, нам нечего предъявить». «И что же, они останутся безнаказанными?» Возмутилась я, поджав губы. «Ненавижу подобную несправедливость». Анвейм криво усмехнулся. «Ну, кое-какой подарок я им все же преподнес», — произнес он, но мой интерес на эту тему не удовлетворил. «Также сейчас отдел тайной канцелярии проверяет дела самых значимых наваитов. Если удастся найти хоть какие-то противозаконные действия в делах, даже не относящихся непосредственно к ордену, они будут призваны к суду. Подобное хоть ненадолго, но отвлечет их и даст пищу для размышлений. Так ли стоит выступать против меня, тем более совершать столь чудовищные поступки?» «Это уже радует», — тихо ответила я и обхватила свой живот, погладив. «И чего малыш им сделал? Он даже еще не родился. Не успел чем-то насолить им». «Я обещал тебе рассказать о пророчестве», — произнес Анвейм, и я кивнула. «Эрледи тебя опередила». «Даже так? Тогда тебе должно быть понятно, что они фанатики. Они верили, что сражаются за правое дело. Не допустить смешения крови. Сейчас Хассаир тщательно проверяет каждый дом высокородных темных, чтобы выявить, как сильно разрослись мысли о закрытии границы». «Закрытие границы?» — удивилась я. «Это возможно?» «Когда-то граница была закрыта. Ее считали концом света. В то время группа ученых открывала ее, с тех пор магический фон стал меняться. Тогда же и образовался орден очень и очень давно. Особенную силу он набрал при правлении моего деда, мужа Джины. Я сглотнула. Все было настолько ужасно. Верить в предательство магистра Инрада было особенно больно. «Мне не верится», — пробормотала я. Рыфенок, спрыгнув с колен Эрлорда, остановился возле меня и прижался к моей руке, ластясь, будто пытался меня успокоить. Я погладила его по холке. «Неужели магистр Инрад действительно мог быть к этому причастен? Может, косвенные улики ничего не значат?» «Слишком многое сходится на нем. Лорда Дешалиса он тоже решил временно убрать из дворца. Но тот вернулся, почувствовав неладное, когда сам магистр Энрад пропал из резиденции почтенного лорда. Если это все же он, то действовал он весьма чисто и уничтожил любые улики. Никаких переписок и подозрительных связей. Скорее всего, общение проходило через зеркало». «Он и меня обучал по ночам через зеркало». «Серьезно?» — удивился Эрлорд с улыбкой. «Это чтобы я ни о чем не догадался?» Я пожала плечами и отвела смущенный взгляд. А потом, будто вспомнив, произнесла. «Со мной также по зеркалу связывался Даргерт. Но лишь один раз он боялся, что его засекут». «Не зря боялся, обычно так и происходит. И если его сигнал засек Энрад, то мог перехватить и именно по этому каналу связаться с ним и согласовать твое похищение». «В итоге Даргерт не последнее зло в этой цепочке, а такая же жертва, причем жертва чувств Каламинти. Интересно, любила ли она его или просто использовала?» «Что-то мне подсказывает, что Аламинту саму использовали. Лорд Дешалис был уверен, что некто уничтожит мир. Подозреваю, он говорил о нашем ребенке. То есть он сам боялся, но был связан с кем-то клятвой». Я прикусила губу. «Это тот, кто спас меня? Он ведь спасал ребенка». «Возможно», — кивнул Анвейм. «Это был Светлый. Есть ли орден, который противостоит Наваитам?» Анвейм прищурился, но ничего не ответил и погладил Рыфенка. Меня же внезапно озарила гениальная, по моему мнению, идея. «Анвейм, а если наш ребенок из будущего и есть тот, кто спас меня? Звучит безумно, но если так...» Эрлорд бросил на меня задумчивый взгляд. «Ничего о перемещениях во времени я не слышал. Если это только не какая-нибудь особая способность мага. Но зная, что магию, что я почувствовал на месте убийства Даргерта, я ощущал еще пару раз, когда моих родителей убили в горах и во время ритуала по определению пола. Я не могу назвать источник этой магии, не зная, с чем он связан». «Весьма загадочно. Анвейм не исключил теорию о том, что тем светлым мог быть наш ребенок, и не подтвердил ее. А что, если во время определения пола у малыша возникло свое защитное поле, магию которого почувствовал Анвейм? Или я уже выдумываю лишнего?» Некоторое время мы помолчали, каждый погруженный в свои мысли. Я понимала, что все так, как я и говорила Даргерту. Он лишь пешка, способ отвести от Наваэта в гнев светлого и темного. Мол, с нас взятки гладкие, кто докажет, что они действительно причастны. А если Анвейм начнет рубить им голову направо и налево, то маги взбунтуются. Кому нужен правитель Самадур? Наваиты оказались между Хассаиром и Анвеймом, как между молотом и наковальней, и пытались лавировать, что в итоге им удалось. Но как же не хочется верить, что все это время предатель не только был рядом, но и обучал меня. Хотя, если вспомнить, он не рассказывал мне о многих важных вещах, например, о второй ипостаси правящего рода, Шагрисе. Он словно выполнял свои обязанности, но при этом забывал говорить о многом. «Надо бы приобрести ему какой-нибудь... грозный кожный ошейник», — произнесла я, смотря на Рыфенка. «Ах, как я мог забыть, ты же любительница кожаных игрушек», — смешливо протянул Эрлорд. Я подняла на него растерянный и одновременно возмущенный взгляд. Мужчина быстро поднялся на ноги, словно опасаясь атаки. «Анвейм, ты прекрасно знаешь, что эти вещи принадлежали не мне». «Правда?» — притворно удивился он и дотронулся рукой до подбородка, будто задумавшись. Подняв на меня взгляд, он шальной улыбкой произнес: «Откуда же мне знать? Вдруг это твои? Успела насобирать, как только появилась в этом мире». «Анвейм», — зарычала я, тоже поднимаясь на ноги. Рыфенок тоже спрыгнул со скамейки и встал рядом со мной, оскалившись на правителя. И я, и Эрлорд оценили его действия с немалым удивлением. Первый рассмеялась я. «Хотя, знаешь...» — протянул Эрлорд, делая шаг вперед и совершенно не опасаясь скалящегося Рыфенка. Некоторые из этих вещей вполне можно попробовать. Например, тот кружевной комплект. Он сейчас серьезно? Великий правитель говорит о таких вещах? Мама дорогая, дай мне терпение и стойкости. Стойкости побольше. Потому что когда он стоит вот так близко, смотрит безо льда в глазах, с легкой улыбкой на губах, я едва могу стоять на ногах. Хочется податься вперед, почувствовать себя в сильных объятиях эрлорда, потому что кажется, что для меня-то эти объятия не будут прохладными, наоборот, жаркими. Анвейм протянул руку и огладил большим пальцем мой подбородок, словно размышляя о дальнейших действиях. Но почему я застыла? Почему ж не оттолкну? «Добрый день», — прозвучал ровный голос Хассаира совсем рядом. Я буквально отскочила от светлого правителя и тут же залилась краской. Делорд притянул меня к себе, разместив руку у меня на талии. Он улыбнулся, словно и не был зол, но на дне его глаз я увидела настоящий океан негодования. Но об этих эмоциях, охвативших его, доподлинно мог знать лишь он сам и, пожалуй, эрлорд. Анвейм сомкнул руки за спиной. При этом его лицо превратилось в безразличную маску. Рыфенок остался лежать у скамейки, словно до нас ему не было никакого дела. «Как ты себя чувствуешь, Аламинта?» — спросил Хассаир с легкой улыбкой. «Выспалась?» Он явно намекал на свой ночной визит и хотел, чтобы это знал и эрлорд. Но тому я уже проболталась, поэтому могла лишь пожать плечами. «Вполне. Я не ожидала увидеть тебя так скоро». «Я пришел за тобой, чтобы ненадолго забрать во дворец седьмого великого лорда». «Она еще не до конца пришла в себя после потрясений», — произнес эрлорд, и Хассаир усмехнулся, посмотрев на него с негодованием. «Что же ты все решаешь за нее? Дай мне выслушать ее мнение. Не бойся, я не ты смогу отступить, если моя возлюбленная будет не согласна». Эта стрела попала точно в цель. Внешне Анвейм никак не изменился, но я уже достаточно хорошо чувствовала смену его эмоций, чтобы понять, что сейчас вокруг него словно образовался ледяной круг отчуждения, за который сегодня уже никому не пробиться. «Зачем мне возвращаться туда?» — спросила я, думая, что следует отстраниться, но неожиданно рядом с Делордом я почувствовала тепло. Странное чувство. Мне рядом с ним было хорошо, словно с родным братом. И сейчас мне хотелось защититься в его объятиях от холода Анвейма. Это было не рациональное чувство, скорее прихоть тела. И это на мгновение настолько испугало меня, что я нашла в себе силы отстраниться. Но Делорд тут же прихватил мою руку и переплел наши пальцы. «Анвейм рассказал, что произошло во дворце», — спросил он прямо и бросил взгляд на эрлорда. «Разумеется, вестником плохих новостей всегда являюсь я», — усмехнулся он и посмотрел на меня. «Не так ли, Аламинта?» Последнее он особенно выделил, словно хотел подчеркнуть пропасть между мной и Хассаиром. Его светлость рассказал мне некоторые подробности. Смерть лорда Дешалиса не стала для меня шокирующей. Он пытался спасти меня, поэтому все произошло на моих глазах. Хотя мне очень жаль, что пострадало столько людей. Хассаир смотрел на меня пытливо, но вскоре кивнул. «Хорошо. Тогда ты догадываешься, зачем я здесь. Ты наследница седьмого лорда, поэтому должна вступить в права наследования. Понимаю, что сейчас все твои мысли заняты предстоящими родами, поэтому нужно одобрить кандидатуру управляющего. Земли лорда Дешалиса обширны. Им требуется должное внимание». Я посмотрела на Анвейма, но тот молчал. «Ладно», — согласилась я, — «если это необходимо. Думаю, нужно будет назначить что-то вроде собеседований». «Было бы неплохо», — кивнул Хассаир. «Тогда отправимся сейчас». «Сможешь ли ты обеспечить ей должную защиту?» — спросил Анвейм. «Ты сомневаешься во мне? Не доверяешь?» «А в этом есть что-то удивительное. Только сегодня ты говорил, что устал и вернешься в Фарахейм после нашего ночного разговора в кабинете. А на деле ты отправился в комнату Аламинты». «Разве мне это запрещено?» — осклабился Хассаир и поцеловал мою руку. «Она моя истинная». «Тогда лучше защищай ее, иначе я могу подумать, что она тебе не так нужна, как ты хочешь это показать». Бросив на меня короткий холодный взгляд, Анвейм широкими шагами направился во дворец. Мы с Хассаиром остались наедине. Я слегка отстранилась и разомкнула руки. Мужчина не стал меня удерживать, лишь перевел взгляд на Рыфенка, который остался с нами. «Это твой?» «Теперь да», — согласилась я, неожиданно почувствовав себя не в своей тарелке. «Как зовут?» «Упс, а вот этого я не учла». «Вы», — призналась я, и Хасаир прищурился. «Знаешь, у меня есть странное чувство, что он для тебя важнее, чем кажется». «Вы им очень милый», — прикинулась я дурочкой. «Я не о Рефионке», — пояснил Делорд. «Я не знала, что мне следует на подобное отвечать, потому что действительно почувствовала себя виноватой». «Хасаир», — обратилась я к правителю. «Давай встретимся завтра с утра». «Приглашаешь на завтрак?» Улыбнулся он, постаравшись развеять то напряжение, повисшее между нами. «Да», — не стала спорить я. «После него сразу отправимся в Фарахейм, а сегодня мне действительно следует отдохнуть». Он не стал спорить, только кивнул и скрылся в темном портале. Я вздохнула и дотронулась до живота. «Еще чуть-чуть, малыш, и все закончится. По крайней мере». Глава 4. Рефёнок остался на светлой стороне в компании Авины. Возвращаться в Фарахейм было необычно. Мы перешагнули порталом до границы, перешли ее, а уже оттуда отправились во дворец седьмого лорда. Летать на Грифоне я больше не решалась. Пусть я себя чувствовала прекрасно на своем сроке, что было не так часто с беременными, но рисковать все же не хотелось. К тому же в последнее время все чаще случались тренировочные схватки. Ребенок должен родиться через месяц, но кто знает, вдруг он захочет появиться на свет раньше. Здесь нет УЗИ, чтобы полноценно оценить размеры малыша. Со сроком беременности вообще могли ошибиться в пару недель. Это не было бы чем-то удивительным. Дворец лорда Дешалиса я не узнала без его хозяина. Казалось, внутри царила другая атмосфера. Да и люди в форме, рассредоточенные по периметру дворца и прилегающие к нему территории, не внушали спокойствия. Сразу было понятно, что здесь произошло нечто ужасное. «Леди Аламинто», — поприветствовал меня третий советник Делорда, когда мы с Хассаиром вошли в бывший кабинет моего отца. «Рад вас видеть, сочувствую вашей потере». Мне казалось неправильным принимать сочувствие, ведь оно должно было быть выказано не мне, а дочери Дешалиса. Я же ею не была. «Мои потери были не настолько велики, как могли быть», — ответила я и дотронулась до своего живота. «Но благодарю за заботу». «Дарья», — обратился Хасаир к своему советнику. «Было ли что-то в бумагах, указывающее на причастность лорда Дешалиса к случившемуся, или...» Правитель многозначительно посмотрел на своего советника, но я и без слов поняла, о чем они. «Или указывающее на то, что он причастен к моей беременности». Закончила я за него и склонила голову на бок, наслаждаясь реакцией Хасаира и его советника. «В общем доступе, разумеется, такого нет, а доступ к секретным документам может предоставить только его наследница», — ответил Дарья и посмотрел на меня. «Разумеется, после вступления в права наследования. Церемонию мы можем начать прямо сейчас. Для этого я созвал блистательных лордов седьмой Терры. Все трое прибыли и ожидают в гостиной наследницу великого лорда Дешалиса, чтобы засвидетельствовать ритуал и выказать почтение новой великой леди». «Ритуал?» Охрипшим голосом уточнила я и, кашлянув, продолжила, чтобы не удивлять мужчин своим незнанием. Я хотела сказать, обязательно ли его проводить сейчас? Это не причинит вреда ребенку? «Ни в коем случае, леди Аламинта», — ответил Дарья с каким-то интересом, взглянув на меня. «Оставь нас ненадолго», — попросил Хасаир. Третий советник вышел. Я тут же почувствовала себя некомфортно наедине с темным правителем. В такие моменты Хасаир совсем не казался мальчишкой, наоборот, опасным и умным мужчиной. Взгляд проницательный, выражение лица серьезное, а поза нарочит расслабленная. Но на самом деле он в любой момент готов к нападению или защите. Тут уж кому как повезет. «Это действительно безопасно», — уточнила я, чтобы нарушить гнетущую тишину. «Мне немного страшно от незнакомых ритуалов, Хасаир». «Аир», — внезапно сказал он и шагнул ближе, положив руки мне на талию, или то, что от нее осталось из-за живота. «Мне будет приятно, если ты будешь сокращать мое имя. Когда ты называешь меня Хасаир, мне кажется, говоришь это слишком отстраненно. Быть может, короткое имя также сократит и расстояние между нами». Мне было стыдно, что никак не могу проникнуться к нему чувствами, хотя должна. Более того, это выгодно для меня. Я должна остаться с ним, если хочу быть счастливой. Наша любовь ведь неизбежна, разве нет? А мысли об Анвейме вовсе должны покинуть мою голову. Бегать за почти женатым мужчиной. Еще чего не хватало. «Аир», — Послушно повторила я и положила ладони ему на грудь. «Рад познакомиться», — хохотнул он и, наклонившись, прошептал. «А тебя как зовут?» Я растерялась. Улыбка сошла с моего лица. Я растерянно смотрела на мужчину, который прожигал меня слишком пытливым взглядом. Что это значит? Как мне ответить? Притвориться глупой или же раскрыться? Или он просто попытался спросить, как он может сокращать мое имя? «Ты ведь поэтому боишься ритуала наследования?» — спросил он. «Не понимаю», — пролепетала я в смятении. «Разве?» — спросил он, сдернув бровь. Погладив меня по щеке, он улыбнулся. «Соломин-то я виделся и, поверь, никаких чувств не испытывал. Иногда, конечно, такое бывает. Привязка срабатывает позже. Но твой случай совсем уникальный. Согласна?» Я сглотнула. Отпираться было слишком поздно. «Света», — выдохнула я. «Так меня зовут». «Приятно познакомиться, Света», — произнес он. «Насчет ритуала не бойся. Как я понял, ты в теле Аламинты. Ритуал проводится на крови, поэтому тебя признают наследницей, которой, по сути, ты не являешься. Твои дети будут прямыми кровными потомками Дешалиса. И один из них унаследует земли рода Дешалис». Я кивнула, не зная, что и сказать. Была в полной растерянности. Как? Когда? Насколько давно? Все эти вопросы крутились у меня в голове, заставляя чувствовать себя последней лгуньей. «Ты знаешь, кто я?» — спросила прямо. «Догадываюсь», — ответил Хассаир. «Ты прибыла из другого мира. Видимо, твою душу призвал лорд Дешалис, когда душа Аламинта ушла за грань. Мой предок обладал похожим даром. Но это почти полностью истощало источники магии. Думаю, лорд Дешалис не до конца оправился после ритуала, поэтому и погиб. Хотя магом он был не слабым». Анвейм сказал что-то похожее. Мне было невообразимо жаль лорда Дешалиса, но и в полной степени горевать по нему я не могла. Он не мой отец. Он защищал своего внука так же, как защитила бы и я свое дитя. Эта чудовищная трагедия случилась по вине третьих лиц. Если бы я только могла повернуть все вспять. Но сейчас горевать или уж тем более винить себя не имеет смысла. Все случилось так, уже ничего не изменить. «Света», — позвал меня Аир и прикоснулся пальцами к лицу. «Все хорошо. Ты сейчас выглядела потерянной». «Сколько еще жизни будет отдано, пока все прояснится? Мне страшно. Вдруг Наваиты на этом не остановятся. Мне бы не хотелось смертей, совсем не хотелось». «Понимаю», — кивнул Хассаир и погладил меня по щеке. Наклонившись ко мне, он прошептал. «Я буду беречь тебя, верь мне». «Когда ты понял, что я не Аламинта?» — спросила тихо, слегка отстранившись. «Сразу. Ты говорила о каком-то питомнике для меня, когда мы встретились первый раз. Тогда я был в форме Шагриса». Айр негромко рассмеялся, а я почувствовала себя деревенской клушей. «Меня поймут путешественники. В своей стране ты вроде умный, образованный человек. А как приезжаешь в другую страну, где отличный язык и нравы, сразу становишься глупым иммигрантом». «Да и потом, слова Эрлорда о твоей нейтральности только подтвердили мою теорию». «Его теорию. Попытка лорда Дешалиса скрыть меня потерпела полный безоговорочный крах. Кто еще знал?» «Вдруг меня осенило догадкой. Знал магистр Энрад. А если он все-таки предатель, то теперь в руках наваитов очень интересная информация, которой они могут шантажировать Анвейма. Как люди отреагируют на эту новость? Не потребует ли сжечь меня вместе с ребенком?» От подобной мысли мне стало дурно. Хассаир тут же заметил изменения в моем настроении. «Чего ты испугалась?» — спросил он осторожно и поспешил добавить. «Не переживай, я никому не говорил о твоем происхождении, даже Дарья». Вспомнилось недоверие целителя, когда он сообщил Делорду о моей нейтральности. Тогда целитель посоветовал ему обратиться к лорду Дешалису для более подробного ответа, но Хессаир отверг этот вариант. «Мне безразлично, что было в прошлом моей избраннице. Главное, что теперь все хорошо. Когда придет время, я обязательно обо всем узнаю», — ответил он, насколько я помню. «Сейчас Аир открывается для меня с другой стороны, как сильный мужчина, который заранее продумывает свои действия. Я даже почувствовал вину, что сразу ему ничего не рассказала. Но тогда я не была уверена, что именно я его истинная, а не Аламинта. «Нет, за это я не волнуюсь», — проговорила я. «Хотя отчасти, наверное, все же поэтому. Я подумала, что будет, если другие узнают о моем происхождении?» Руки Делорда напряглись на моей талии. «Не стоит этого допускать. Среди народа немало тех, кто разделяет мнение и стремление новоитов. А после такой новости их количество только увеличится». «Я тоже так подумала. Но что же делать? Необходимо поговорить об этом с эрлордом». Я отстранилась от Аиры и прошла к дивану, почувствовав внезапную усталость. Мужчина разместился подле меня и тут же забрал мою руку, слегка сжав пальцы. «Все будет хорошо, не волнуйся». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Почему ты сразу не открылся? Ничего не спросил у лорда Дешалиса?» «Зачем? Тогда ты бы перестала быть его дочерью на официальном уровне и потеряла его покровительство. Ты была бы иномерянкой без рода и имени, зато все права имел бы твой ребенок. Он кровный наследник эрлорда. Посему лорд Дешалис имел бы все основания забрать тебя в жемчужный дворец до родов. А сейчас уже все не имеет значения». «И тебя это не пугает? Твоя истина из другого мира?» «Это довольно забавный факт», — проговорил он. «Если бы ты сюда не попала, у меня не было бы детей. Но, с другой стороны, если ты все-таки попала сюда, значит, это судьба». «Ты веришь в судьбу?» — спросила я, и мужчина хмыкнул, после чего заправил мне за ухо упавшую на лицо прядь. «Мне бы хотелось не верить в нее, но она столько раз больно била меня за это неверие, что я устал сопротивляться», — ответил он. «Поэтому, думаю, судьба существует, но с ней всегда можно поспорить, если хватит сил». «Ты ведь слышал о пророчестве, о настоящем пророчестве», — произнесла я. Правитель промолчал. «Мне кажется, ты хранишь больше секретов, чем думают окружающие. Молодой наследник огромного государства, в котором все видят лишь ветреного мальчишку. Кто ты на самом деле? Почему скрываешься за маской добродушия и веселья?» «Я не всегда такой», — ответил он. «Но мне так легче. Улыбнуться, рассмеяться легче, чем объяснять окружающим, что творится в твоей душе». «Сегодня было так же», — проговорила я. «Тебе было обидно, но ты ни слова не сказал об этом. Хотя мог». «Ты моя истинная», — проговорил он. «Я уже чувствую связь, скоро ее начнешь ощущать и ты. Уже сейчас ты не отталкиваешь меня, когда я прикасаюсь. Это первый этап привязки. Дальше будет больше. Ссориться с тобой и говорить о том, как сильно ревную, путь в никуда. Легче переждать». «А если не смогу?» — проговорила я, то ли с надеждой, то ли со страхом. Сама еще не определилась. «Если не смогу полюбить тебя, если...» «Твое сердце отдано другому?» — спросил Делорд. «Я предоставлю тебе выбор, обещаю, и ты сама решишь, как тебе будет лучше». «В этом вы с ним так отличаетесь», — проговорила я. «Он не дает мне выбора». «Света», — тяжело вздохнул Хассаир и посмотрел мне в глаза. «Прекрати нас сравнивать. Думаешь, мне это приятно?» Я виновато опустила взор и вздохнула. «Прости, я не права. Хотя это дало возможность увидеть твои настоящие эмоции», — проговорила я, и Делорд закатил глаза. «Попался», — хмыкнул он. «Но тут уж дело не только в ревности, но и в мужском самолюбии». «Где ты был?» — неожиданно спросила я, склонив голову. «Ты не почувствовал, что я в опасности? Не пришел за мной? Где ты был, Аир?» Правитель отвел взгляд, после чего вновь вернул его мне. «Когда буду готов тебе рассказать, я сделаю это, поверь мне. Я оказался такой же пешкой в чужих руках, как и Анвейм. Однако не скажу, что мне это не понравилось. Я узнал кое-что важное для себя. Возможно, в будущем и для тебя, но пока пусть это будет моей тайной». «Они сказали, что есть способ разорвать нашу связь», — произнесла я, и Делорд напрягся. «Это правда?» Он не спешил отвечать, но все же произнес. «Возможно. А ты хочешь разорвать нашу связь?» Я сглотнула. С одной стороны, лишаться поддержки Делорда — не лучшее решение, особенно в моем подвешенном состоянии. С другой стороны, я считаю, что у каждого должен быть выбор. И нечестно, что судьба или проклятие сделала этот выбор за Хассаира. Быть может, он никогда бы не выбрал меня, если бы не связь суженных. Я считаю, что каждый волен делать выбор. «Спасибо», — проговорил он искренне и с жаром. «Я запомню эти слова. Хотя то, о чем я могу лишь мечтать, пока недоступно никому из ныне живущих». Я не стала никак комментировать и покладисто кивнула. «Идем, Света, тебе пора вступать в права наследования». В гостиной, куда меня привел Делорд, нас ждали трое мужчин. Двое явно были ровесниками лорда Дешалиса или даже старше, а вот третий выглядел молодо. Но напрягло меня не это, а то, каким он взглядом посмотрел на меня. Стал он тоже первым и сразу же подошел ко мне, поцеловав руку. «Леди Ламинта, счастлив видеть вас. Сколько прошло с момента нашей встречи? Кажется, целая вечность». «Лорд Эрвиол, оставьте сладкие речи на потом», — осадил его Делорд. «Здесь и сейчас мы собрались по другому поводу». «Ох, вы правы, ваше темнейшество!» Покорно склонил голову молодой человек и вновь обратился ко мне. «Сочувствую вашей утрате, леди». И вновь поцеловал руку. Тактильного контакта было слишком много. Я заподозрила его в интимной связи с Аламинтой. Впрочем, учитывая ее прошлое, я не могла исключать подобный вариант. Тонко улыбнувшись, я отобрала свою ладонь и сухо ответила. «Благодарю вас. Когда мы можем начинать?» «Сейчас», — тут же откликнулся Дария. «Прошу за мной в башню». Башня была мне слишком хорошо знакома. Еще пока мы поднимались по лестнице, я чувствовала напряжение в каждой клеточке своего тела. Это заметил Делорд, который держал меня за руку. Бросив на меня взгляд, он наклонился и прошептал. «Это случилось здесь?» Я не ответила, лишь слегка кивнула, потому что была полностью погружена в воспоминания. Еще совсем недавно я бегала вниз по этой лестнице, чтобы попасть в объятия Эрлорда, встретить его колючий морозный взгляд и навсегда изменить свою жизнь. Отречься от прошлого, которое сейчас мне кажется каким-то далеким сном фантазии. Идти по винтовой лестнице оказалось слишком утомительно, поэтому наверху я тяжело дышала, словно пробежала стометровку. Делорд подвел меня к стулу и позволил перевести дыхание. Все мужчины тактично отвернулись и дружно посмотрели в одно единственное круглое окошечко. Когда дыхание восстановилось, я смогла подняться на ноги и убедить всех, что готова к проведению ритуала. Смотреть на алтарь в середине комнаты не хотелось, но подойти необходимо было именно к нему. Здесь меня ждал Дария, который уже разложил на каменной поверхности чашу, свиток и кортик. Последний он взял в руки и сделал неглубокий надрез на моей руке. Я прикусила губу, поддерживаемая под локоть Делордом, после чего капли крови скатились в чашу. Мою рану забинтовали, приложили какую-то мазь, останавливающую кровотечение и предотвращающую заражение. А следом похожий надрез сделали и на руке его темнейшества. С ним проделали похожую процедуру. «Слова вассальной клятвы», — произнес Дарья, показав мне один из свитков. «Я буду диктовать вам, а вы повторяйте за мной. Обычно ее учат заранее. Но вы не готовились вступать так скоро в права наследования. И на колени вам, разумеется, вставать не обязательно. В вашем положении». Я благодарно кивнула, после чего вложила ладонь в протянутую руку Делорда и начала повторять слова за Дарья. Клятва была вполне стандартной, поэтому мы быстро с этим покончили. Кровь в чаше вспенилась и секунду спустя загустела. «Я принимаю твою клятву», — сообщил его темнейшество, после чего опустил в чашу палец и оставил окровавленный отпечаток на внутренней стороне моей ладони, рядом с большим пальцем. Отпечаток тут же преобразовался в своеобразную татуировку, вспыхнул и погас, словно его и не было. «Да здравствует великая леди Аламинта де Шалис!» Я склонила голову в знак почтения и благодарности, после чего его темнейшество отошел в сторону, а его место заняли трое почтенных лордов. С каждым из них я прошла ту же процедуру, что ранее со мной проходил Делорд, только кровь они смешали с нашей в чаше, после чего принесли присягу, и уже я оставил отпечатки. «Да здравствует великая леди Аламинта де Шалис!» почти хором произнесли они. Но именно сейчас я почувствовала некую дрожь. Возможно, так бывает, когда кто-то осознает свою власть. Так вот, сейчас я осознала свою власть. Неужели я действительно стала великой леди? В чужом для меня мире. Все это казалось сюрреалистичным сном. После церемонии полагался пир, но его я могла отложить по объективным причинам. Мне необходимо было время, чтобы оплакать отца, поэтому я просто проводила блистательных лордов и вернулась в кабинет в сопровождении его темнейшества и третьего советника. После прогулки по всем лестницам, проведения ритуала и легкого обескровливания я чувствовала невероятную слабость. Казалось, тяжелые веки сейчас закроются сами, а я провалюсь в сон. Поэтому, только оказавшись в кабинете, я тут же села в кресло, облегченно выдохнув. Аир бросил на меня беспокоенный взгляд. «Ты в порядке?» «Немного устала», — тихо ответила я. «Теперь леди Ламинта может открыть тайник лорда Дешалиса», — произнес Дарио, словно не услышав меня. «Она вступила в права наследования. Возможно, в тайнике мы найдем некоторые ответы на незаданные вопросы». «Да, возможно», — задумчиво произнес Хассаир. «Но решать будет Аламинта, стоит ли ей посвящать нас в такие тонкости. Это дело ее семьи». «Почти моей семьи. Фактически лорд Дешалис был мне никем. И более того, он, возможно, причастен к заговору. Вот только к какому? Но этот вопрос меня волновал меньше, чем собственное здоровье, от которого зависело здоровье малыша. Можно ли это будет отложить на пару часов?» Спросила я и дотронулась до живота. Я немного устала. «Разумеется», — кивнул Хассаир и стремительно подошел ко мне, опустившись на колени. «Просто усталость нигде не болит. Я могу позвать придворного целителя». «Не стоит», — ответила я. «Мне просто нужно немного отдыха». Спорить, разумеется, никто не стал. Делорд подхватил меня на руки и понес в комнаты, но не в том крыле, где я жила прежде. Он отнес меня в гостевые покои, и я понимала смысл его поступка. Он не хотел, чтобы я возвращалась воспоминаниями в момент похищения. Гостевые покои были выполнены в нейтральном светло-персиковом тоне с мебелью из темного дерева. Его темнейшество уложил меня на кровать и на мгновение замер, остановившись в миллиметре от моих губ. Посмотрев мне в глаза, он будто мысленно спрашивал у меня разрешения. «Поцеловать Аира? С одной стороны, это так легко — податься вперед, дотронуться до мягких губ, отблагодарить его за заботу. Но с другой — что-то останавливало меня. Я осознанно откинулась на подушке, и это было прямолинейным ответом». Кассаир поднялся на ноги. По его лицу невозможно было понять эмоции, которые испытывает мужчина. «Мне бы дар Анвейма». «Я наложу на комнату защитные чары, главное, не выходи. Как в прошлый раз, из покоев. Здесь ты в безопасности. У дверей будет сторожить охрана. Я тоже буду неподалеку. Просмотрю учетную книгу и некоторые другие документы лорда Дешалиса. Если, разумеется, ты не против». Аир усмехнулся. «Ну да, ну да. Кто бы мог отказать целому правителю?» Поэтому я лишь кивнула и быстро погрузилась в сон. Проснувшись, я чувствовала себя намного бодрее, хотя кое-кто изрядно пинал меня. Но от подобной мысли я лишь улыбнулась и прошла в ванную. Когда вышла, едва не вздрогнула, увидев Ирлорда, который сидел в весьма свободной позе на кровати, еще не заправленной кровати. «Ваша светлость!» — воскликнула я от неожиданности, чувствуя, как сердце забилось быстрее. «Что вы тут делаете?» «Вроде мы здесь вдвоем, так почему опять на «вы»?» — спросил он вместо ответа. Я растерялась, а мужчина быстро поднялся на ноги и подошел ко мне, встав напротив. Мы некоторое время смотрели друг другу в глаза. Я пыталась успокоить свое сердцебиение. «Поздравляю. Ты теперь великая леди Фарахейма». «Спасибо», — ответила я смущенно. «Но на самом деле у меня не было времени ни осознать свой новый титул, ни привыкнуть к нему». Я огляделась и нахмурилась. «Разве Аир не ставил защиту на комнату? Как ты прошел?» «Аир?» — вздернул бровь Анвейм и усмехнулся. «Уже в настолько близких отношениях?» «Он моя пара, куда уже ближе?» — спросила я как можно более безразлично и потеряла момент, когда Светлый прижал меня к себе и, наклонившись к моему лицу, приподнял подбородок. «Да неужели? А вдруг не ты?» — спросил он. «Сны весьма шаткий признак. Помнишь, я уже тебе говорил, что были случаи, когда Делорд видел одну из близнецов во сне, а истина оказывалась другая из-за удивительной связи сознаний. Ты ведь тоже несколько связана с тем телом, в которое попала». Но до этого Аир не чувствовал, что Аламинта его избранная. «И такое бывало», — пожав плечами, ответил Ирлорд, «что связь проявляется позже, не со дня первой встречи. Вдруг он вообще пользуется возможностью влиять на тебя, назвав своей истиной. Ты не подумала об этом? Ведь в прошлый раз он не почувствовал опасности, хотя обязан был, и не говорит, где он был. У него были свои причины. Сама не знала, почему начинала его оправдывать. Слова Анвейма были логичными, его недоверие еще более логичным. Но что-то внутри меня бунтовало против того, чтобы видеть в Хассаире врага. Он друг. Возможно, даже больше, чем друг. Неужели? Он тебе рассказал о них? Я не ответила, Анвейм прищурился. Я не могла оттолкнуть его, попыталась, но легче сдвинуть скалу. Так и думал, что нет. Тогда с чего ты взяла, что он не играет с тобой? Не подослал этот сон специально. Ему ведь вполне может быть выгодно влиять на тебя, а соответственно и на ребенка, который имеет весьма необычное происхождение, но еще более необычную судьбу, если верить пророчеству. Тем более никто не знает его особую способность. Быть может, он властелин снов. Я открыла рот и закрыла. Положив ладони на грудь Анвейма, попробовала оттолкнуть. Не с первого раза, но получилось. Мы буквально отлетели друг от друга. Я была обижена. Больше за то, что он посмел так плохо думать об Аире. Да, это глупо с моей стороны, но, быть может, я уже начинаю что-то чувствовать к темному, поэтому ни за что не хочу верить в его вину. «Что? Опять я плохой?» — усмехнулся Анвейм. «Кто бы сомневался в этом?» «Да, да, да, он плохой. Хочется что-нибудь ему сделать, побить кулаками в грудь, сказать, что он не прав, что он опять все решает за меня, вкладывает нужные мысли, что вообще он со своим отбором...» Я выдохнула. Разумеется, это были эмоции и гормоны. И, возможно, отчасти мои странные, необъяснимые чувства к светлому. «Это всего лишь твое мнение. Оно не характеризует тебя ни с какой стороны». Пытаясь успокоиться, ответила я. «И имеет право на существование. Мое право принимать или отвергать его. В данный момент я выбираю второй вариант. Спасибо за заботу, Анвейм». «Не за что», — ответил он с иронией. Сейчас он выглядел вновь ледышкой, и его настроение явно изменилось после того, как я назвала Делорда Аиром. Следовало держать язык за зубами. Но кто бы меня этому научил? Однако я пошла на примирение. Теперь шаг с его стороны. И он его сделал. В прямом и в переносном смысле. «Света», — выдохнул Анвейм и вновь подошел ко мне. Он осторожно дотронулся пальцами до моего запястья и поднял мою руку, погладив кожу большим пальцем. «Прости. Я был слишком настойчив. Если он действительно твоя пара, то тебе неприятны мои слова. Я должен был это учесть, но...» «Все в порядке», — ответила поспешно, чтобы избежать нового витка ссоры, и постаралась улыбнуться. В этот момент как раз малыш толкнулся. «Хочешь послушать?» Анвейм сначала растерялся, а потом медленно кивнул. Я направилась к кровати. Он не отпускал мою руку, поэтому получилось подойти вместе. Устроившись поудобнее, я положила ладонь на место, где только что малыш пинался. Не знаю, что заставило меня сменить вектор нашего разговора. Возможно, мне просто хотелось поделиться радостью. А с кем еще делиться, как не с отцом ребенка? Только он в полной мере может меня понять. Анвейм действовал осторожно и растерянно. Сначала он приложил руку, но в этот момент малыш как раз успокоился. Я прикусила губу, ожидая дальнейших действий Эрлорда. Но он, кажется, все-таки сориентировался и приложил ухо к животу. Раньше он так не делал. Он подпитывал ребенка, чувствовал толчки, но никогда этот момент не был настолько интимным, как сейчас. Я замерла, а Анвейм неожиданно улыбнулся, смотря словно в пустоту. Жаль, что мы не в современном мире, где сердцебиение можно послушать доплером. «Так быстро бьется», — прошептал Анвейм, и я улыбнулась. «Да. Так и должно быть», — согласилась я. «Интересно, он появится точно в срок или раньше? Мальчик будет или девочка?» «У тебя была возможность провести ритуал определения пола с Джиной», — тихо ответил Анвейм, почти шепотом, продолжая слушать сердцебиение. «Мне бы пришлось резать у тебя прядь волос, а мне было страшно», — ответила я, и мужчина поднял на меня удивленный взгляд. Я негромко рассмеялась. «Видел бы ты сейчас себя. Неужели волосы настолько дороги для тебя?» «Просто удивлен, что ты чего-то испугалась», — хмыкнул он и поднялся, но руку с живота не убрал. В этот момент малыш толкнулся. «У тебя еще остались какие-то дела в Архейме?» «Увы, дела были, но, с другой стороны, сейчас мне совершенно не хотелось ими заниматься. Впрочем, надо проверить тайник лорда Дешалиса, ответил я. Возможно, там мы найдем ответы на некоторые вопросы. Например, об ордене Наваитов. Связан ли с ними сам лорд? Это хорошая идея. Если удастся что-то найти на орден, это уже будет событием. Ты виделся с ними после похищения? Они не просили у тебя прощения или пощады? Спросил я осторожно. Возможно, ответил Анвейм. Хотя они так быстро телепортировались, что мне могло показаться. Я не поняла иронии мужчины и приподняла брови. «Видишь ли, я не слышал зову Кулона из-за того, что они пригласили меня в свой орден, главный зал которого сделан из арентаила, особого минерала, который блокирует магию. Их орден располагается в горах, и как раз в этот момент случайно произошло обрушение одной из гор. Сильное обрушение. Ужасное несчастье». Я пораженно смотрела на Анвейма, припоминая, как где-то слышала, что Анвейм выпускает излишки магии в горах. Возможно, слышала от Эрледи или случайно в жемчужном дворце от служанок. Но сейчас, слушая ироничный тон Эрлорда, я сложила 2 и 2. И он как раз говорил, что оставил им какой-то подарок. Губы растянулись в улыбке. Они долго будут отстраиваться? Они не будут отстраиваться. Я запретил там любые постройки ввиду повышенной опасности повторных обрушений. Хмыкнул Анвейм. «Неплохо», — ответила я. Анвейм поднялся на ноги и подал мне руку. Я с благодарностью ее приняла. «Мы можем общаться нормально, если захотим. Но как же...» Глава 5. Коридоры темного дворца казались мне не просто мрачными, а чужими и холодными. Как мне привыкнуть, что именно здесь мой дом? Как вычеркнуть из воспоминаний все, что произошло? Всему нужно время. Мне тоже. Если бы у меня была возможность отказаться от титула великой леди, я бы сделала это, но не сейчас. Сейчас у меня были 2 причины на то, чтобы принять его. Первая и самая важная. Лорд Дешалис многое скрывал. Мне нужно было получить доступ к его дневникам, корреспонденции и сейфам для информации. Вторая, может, не менее важная причина заключалась в моем положении. До родов Анвей меня не отпустят, а потом... Что я буду делать потом? Стану женой темного повелителя? Но что, если я к нему так ничего и не почувствую? У меня должен быть запасной план. Обязан быть. Если я буду великой леди, вполне возможно, что мне разрешат хоть изредка видеться с сыном или дочерью. А если я буду никем? Путь в жемчужный дворец навсегда будет для меня закрыт. И там будет своя хозяйка. Новая повелительница Ардахейма. От этой мысли меня вновь захлестнула неожиданная злость, который я постаралась утихомирить. Рассчитывать на взаимность Анвейма — глупость. Он никогда ничего ко мне не почувствует. Пусть сейчас мы оба оказались скованы вынужденной привязанностью друг к другу, но придет время, он женится, а я останусь одна у разбитого корыта. Я не прошу быть царицей морской, но отказываться быть столбовой дворянкой не собираюсь. Аллегория, разумеется. На самом деле я понимала, что Анвей мне сейчас нужен, если вскроются какие-то подробности о лорде Дешалисе. Эрлорд ведь может оказаться прав, говоря о странностях в поведении Хессаира. Поэтому мне нужны оба мужчины, чтобы они предотвратили неправомерные действия друг друга, если таковые возникнут. В кабинете лорда Дешалиса нас уже ждал Аир. Он поморщился, увидев Анвейма, но никак не прокомментировал, да и все наше внимание отвлек на себя рыфенок. Он бежал в кабинет первый и, припав к ковру, начал принюхиваться к чему-то. «Вейм, что случилось?» Спросил я, нахмурившись. «Ты что-то почувствовал?» Зверь мотнул головой, после чего прыгнул на стол, разлив чернила. Они растеклись по документации. «Вейм!» — возмутилась я. «Что ты творишь?» А рыфенок будто не заметил этого, принюхиваясь к бумагам и вымазывая нос в чернилах. Аир никак не прокомментировал, а я поднять Вейма не могла при всем желании. Мне нельзя было поднимать такие тяжести. Спрыгнув со стола, рыфенок выпачкал мне все платье, а сам начал принюхиваться к ящикам. «Что-то важное?» — спросила я, заметив, как насторожился Аир. «Рэйфи чувствует магию», — сообщил Хессаир. «И кажется, он найдет еще один тайник лорда Дешалиса, помимо сейфа за картиной». Дверь открылась, и вошел Анвейм. «Доброго дня, ваша светлость, ваше темнейшество». Кивнул ему правитель и задержал на мне особенно долгий взгляд. «Как ты себя чувствуешь, не устала?» «Нет, благодарю, все хорошо», — отозвалась я, после чего Анвейм обратил внимание на Рефенка. Тот как раз начал скрести по нижней стенке одного из ящиков. Мужчины дружно отодвинули меня, после чего начали какие-то магические манипуляции. Ящик был скрыт отводом глаз, но против магии правителя защита не выстояла. Достав ящик, они положили его на место. «Интересно...» Цокнул темный и пустил магию, которая мглистым коконом окутала тайник. «Родовая защита. Магии пробить можно. Но придется иметь дело с возможным наложенным проклятием, поэтому легче открыть капли крови». Взгляды мужчин скрестились на мне. Я пожала плечами. «Что нужно делать?» «Разрешить?» — спросил Аир и после согласия взял мою руку, аккуратно подняв палец к выемке на ящике. Тонкая игла, легкая неприятная боль, и ящик щелкнул. Его светлость откинул крышку, внутри оказались письма. Множество писем от разных адресатов. Я подхватила первое, но ни имени адресата, ни адресанта там не было указано. «Доставка по магическому слепку», — произнес Анвейм и, взяв следующее письмо, проверил его магически. «Слепок уже растворился. Обычно он сохраняется от 2 до 24 часов. Я могу перепоручить это тайной канцелярии, они проанализируют почерк», — произнес Аир. «Чаще всего у них есть образцы почерка всей высшей знати». «Хорошая идея. Со своей стороны я сделаю то же самое, хотя сомневаюсь, что лорд Дешали смог держать переписку с кем-то из светлых», — добавил Анвейм и посмотрел на меня. «Позволишь прочитать?» «Он не был моим отцом», — сказала я. «Я благодарна ему за то, что подарил второй шанс на жизнь, однако сейчас важнее разобраться в его мотивах, поэтому стоит откинуть этическую сторону вопроса. Разумеется, я не могу препятствовать вам в ознакомлении с письмами». Анвейм кивнул. «Здесь нет дат, придется прочитать все письма и выстроить их в хронологическом порядке». «Это займет много времени», — пробормотала я. «Распоряжусь, чтобы подали чай и закуски». Я позвонила в колокольчик и достала первое письмо. Договорились, что читать вслух будем по очереди. Вскоре принесли чай. Я начала разбирать, где почерк Дешалиса, а где остальных. Здесь обнаружились весьма интересные договоры на нелегальную поставку спиртного и несколько бумаг уклонения уплаты от налогов. Лорд Дешалис явно не ожидал, что эти документы попадут в руки правителю Фарахейма. Впрочем, тот отреагировал весьма спокойно. «У каждого из нас есть тайные грехи. Каждый хоть раз в жизни пытался жульничать», — произнес Аир. «Даже светлые правители иногда действуют бесчестно». «О чем ты?» — приподнял брови Анвейм. «Дневник Асхайра Третьего, или ты забыл, что позаимствовал его?» «Не понимаю, о чем ты?» Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, но они сделали вид, что этого разговора не было, и вернулись к чтению писем. Помимо различных ценных бумаг, там лежал один интересный конверт, письмо в котором было с магическим отпечатком Дешалиса. Его содержимое заставило меня похолодеть. «Что там?» — спросил Анвейм, и я передала ему письмо. Пробежавшись по строчкам, он смял бумагу и внимательно посмотрел на меня. Аир приподнял брови. «Что-то интересное?» — спросил он обманчиво спокойным тоном. Анвейм не знал, что моя тайна перед Делордом раскрыта, поэтому я пояснила. «Это чистосердечное признание», — прошептала я. «Здесь он рассказывает все о ритуале своей силе и о том, что я не настоящая». «Можно?» — спросил Аир. И после моего кивка Анвейм передал ему письмо. В этот же момент письмо загорелось в руках темного. «Если эта бумага попадет не в те руки, то могут возникнуть неприятности. Не стоит давать злоумышленникам лишние козыри». «Спасибо». Искренне поблагодарила я, совершенно обезоруженная благородством Хассаира. «Действительно, спасибо». Делорд улыбнулся и дотронулся до моей щеки. Анвейм кашлянул. «Быть может, мы продолжим?» «Разумеется», — кивнул Аир, но настроение у него явно улучшилось. Помимо незаконности некоторых действий и чистосердечного признания, обнаружились детали намного интереснее, а именно переписка с одним незнакомцем, который точно стоял за беременностью Аламинты. Всего было несколько писем, около 6, но все они указывали на причастность Дешалиса. «Лорд Дешалис утверждал, что он не причастен к этому», — прошептала я, всматриваясь в строчку письма, которую никак не могла поверить. «Аламинта страдает. Пойми, она моя дочь. Я же обещала сделать все возможное, если ты отпустишь Аламинту». И ответ на это письмо гласил: «Лорд, вы, видимо, не до конца понимаете ситуацию и мои планы. Возможно, со временем вы придете к осознанию весьма интересного факта. Пока же умолчим об этом. Не хотелось бы травмировать вас. Скажу лишь, что Аламинта — единственная, кто мог бы совершить подобное. Она та, кто мне нужен. А что касается всего возможного, вы и так это сделаете». Радовало только одно. Лорд Дешалис действительно любил дочь. И, возможно, она и правда связалась с дурной компанией, как он говорил. А он лишь пытался ее спасти. «Он солгал», — уверенно произнес Анвейм. «Пусть не по своей воле, а из-за клятвы, но он действовал сообща со злоумышленником. Он не мог открыть себе правду, лишь пытался увести от себя подозрения. А чтобы ложь звучала правдоподобнее, перемежал ее с правдой». «Поэтому он тогда не хотел рассказывать об этом Анвейму. Я ведь еще тогда подумала, что неспроста он открывается именно мне, а не Анвейму. Тот бы раскусил его лукавство на раз-два». «Возможно, он действовал так не только из-за клятвы, но еще чтобы прикрыть того, кто в этом замешан», — озвучил Айр задумчиво и посмотрел в глаза Анвейму. «Возможно, клятва была лишь подстраховкой». «Из писем понятно, что лорд Дешалис не хотел вмешивать Аламинту в это», — возразила я. «Не хотел», — подтвердил Айр. «Но он не показывает свою злость, будто уважает того, с кем переписывается. Не могу объяснить свои чувства. Вчитайте строчки, они полны беспокойства за ситуацию. Не злость, а беспокойство». «Все равно не понимаю», — воскликнула я излишне эмоционально. «Меня все еще уязвляло, что он солгал мне, успокоил меня, направил по ложному следу. Он связался не с тем человеком, но почему пошел у него на поводу? Он ведь хочет уничтожить мир». «Об этом ничего не говорится, кстати», — вступил Анвейм. «Он повторяет, что ребенок и Аламинта ему нужны, зачем не указывает. Возможно, лорд Дешалис был не в курсе настоящего пророчества». «Сомневаюсь», — покачал головой Айр, и никто не стал спорить. «Мы имеем кого-то третьего и опасного», — проговорила я. «Но кто это? Быть может, тот, кто пытается спасти меня?» «Тебя разве спас не Анвейм?» — удивился Хассаир, взглянув на Эрлорда. «Я чего-то не знаю?» Я переглянулась с его светлостью. «Наполовину. До этого пришел другой светлый», — сказала я, отложив письмо, обхватила руками чашку уже остывшего чая. «Это меня успокоило, значит, не Анвейм твой спаситель», — с легкой улыбкой произнес Айр и тут же вернул себе серьезность под недовольным взглядом Эрлорда. «Значит, злоумышленника нам искать не на темной стороне, а на светлой?» «Все может быть», — произнес Анвейм. «Если ему нужен ребенок, понятно, зачем он спасал Свету. Однако непонятно, зачем ему этот ребенок». Наступила тишина. Я громко выдохнула и погладила живот. От нервов ребенок стал шевелиться. «Устала?» — обеспокоенно спросил Эрлорд, и я кивнула. Анвейм подошел ко мне, подхватил на руки и перенес на диван, подложив мне под голову подушку. Разместив ладонь на животе, он пустил немного светлой магии. Мне стало немного лучше, но вместе с тем я начала проваливаться в сон, удерживаясь на грани сознания. В голове все повторялось одна из строчек письма. «Да, Хассаир может стать проблемой, но не будьте столь обеспокоены этим. Я знаю способ, как снять проклятие. Когда мне будет нужно, я сам все устрою». Анвейм убрал руку с живота и сел в кресло. Чай уже остыл, но мужчина все равно отпил его и задумчиво посмотрел в окно. «Так что за способ?» — спросил Анвейм. «Ты знаешь, как снять проклятие?» Хассаир не ответил. Я приподнялась на диване и подложила вторую подушку под спину. Мне Айр тоже говорил о каком-то способе, но ничего конкретного. «Почти», — ответил Айр. «Хотя я не представляю, как это собирался провернуть наш таинственный предполагаемый светлый. И даже не хочу думать, как эта информация попала в его руки. А не только в его». «О чем ты?» — встрепенулась я. «Накануне похищения мне пришла записка. Предположительно, от ордена Наваитов, в котором мне рассказали, а недостающей части головоломки, которую я пытаюсь решить уже на протяжении нескольких лет. Но мои попытки оказались тщетными. Я подверг опасности Свету и ребенка, поэтому больше такого не повторится. Я оставлю попытки снять проклятие». Анвейм прищурился. «Быть может, стоит попробовать еще раз?» — спросил он, и Аир усмехнулся. «Мне вот интересно, зачем тебе дневник моего предка? Только не говори, что не знаешь, где он. Шифра у тебя так и нет, он бесполезен. Верни его». «Если ответишь, что за тайна вокруг возможности снять проклятие?» «Зачем тебе это?» Неожиданно разозлился Хассаир. «Хочешь сделать Свету свободной? Ради чего?» «Ради роли любовницы? Нет, Шуволь, я буду защищать ее. Защищать в том числе от тебя. Даже если она сама этого не захочет». Взгляд Анвейма стал холодным настолько, что я поежилась. Хотела возразить, но так и не решилась. Рафионок негромко зарычал на Анвейма, будто защищая даже мой эмоциональный покой. Эрлорд хмыкнул и вновь отвернулся к окошку. «Дневник мне нужен был за тем, чтобы понять, есть ли там какие-нибудь намеки на пророчество о рождении двуликого ребенка. И так ли он опасен?» Начал он медленно и посмотрел в глаза Хассаиру. «Твой предок был ясновидцем, как и мой дед. По крайней мере, по их заверениям. Хотя я считаю эту отрасль магии слишком шаткой и ненадежной. Однако мне важна любая информация, которая может подготовить меня к непредвиденным обстоятельствам, если все-таки пророчество правдиво. Не знаю, сколько в нем истины, но я хотел найти в дневнике хоть какую-то подсказку». Делорд смотрел внимательно, после чего кивнул. «Если так, то завтра я отдам тебе шифр», — неожиданно произнес Хассаир. «К тому же я сам не видел в дневнике ничего интересного». «Спасибо», — ответил Анвейм. «Я открылся тебе, хотя у меня ощущение, что попытки Джина скрыть настоящую сторону проклятия были тщетны. Такое невозможно утаить, прекрасно понимаю это». «Во дворцах всегда есть уши. А если не ставили магический полог...» — проговорил Аир задумчиво и пожал плечами. «Ты прав», — согласился Эрлорд. «Так что насчет снятия твоего проклятия?» Хассаир покачал головой. «Это невозможно, Анвейм. Такого просто не может быть». «Чего?» — спросил Эрлорд. И Хассаир лишь усмехнулся. «Пытается ли он защитить меня? Или же действительно был уверен, что этот способ недейственен? Хотя за время, проведенное в этом мире, я стала сомневаться, что существует что-то невозможное. Оказалось, даже привидения существуют. Испугала или вдохновила меня возможность расторжения связи истинных? Вопреки всем доводам разума вдохновила». «Хорошо, тогда предлагаю перейти к официальному тайнику лорда Дешалиса». «Только перед этим прошу, давайте вымоем Вейма, иначе в чернилах будет не только мое платье», — произнесла я и потрепала Рафионка за ушком. Тот довольно заурчал, и я улыбнулась. Последние два дня были насыщенными, и не только подготовкой к балу. В официальном тайнике ничего предосудительного не было. Обычные ценные бумаги, мощные артефакты и важная деловая переписка. «Я за шифр ключом», — произнес Хассаир и открыл темный портал. «Скоро вернусь». Когда мы с Анвеймом остались наедине, я почувствовала неожиданное напряжение. Анвейм прошел к окну, заложив руки за спину. «Как проходит отбор?» — спросила, чтобы как-то разрушить тишину. Эрлорд медленно развернулся ко мне, а я прикусила губу, уже пожалев о своих словах. Его светлость собирался что-то мне сказать, судя по выражению лица, что-то достаточно едкое. Но в последний момент замер и посмотрел куда-то в пустоту. Я насторожилась. Однажды я уже видела у него подобную реакцию, когда ему передавали информацию ментально. «Что-то случилось?» — спросила обеспокоенно, придвинувшись ближе. «Анвейм?» «В жемчужном дворце произошел взрыв. Одна из стен в правом крыле разрушена», — произнес он. «Нападение?» Сердце убежало в пятки. «Неужели в этом мире совсем нет безопасного?» Глава 6. «Не думаю». После недолгой паузы ответил Светлый, и я облегченно выдохнула. «Видимо, у кого-то произошел выброс магии, но следует немедленно устранить последствия». «Но как же шифр? Дождешься Аира?» «Догадается, где нас искать», заявил Анвейм и открыл Светлый портал. Я даже сказать ничего не успела, как мы оказались на границе. Кажется, меня похитили. О чем я поспешила сообщить? Это похищение, ваша светлость. Да что ты говоришь? Хмыкнул Ирлорд и притянул меня к себе. Никогда бы не подумал, что способен на такое. Какое же мне наказание придумать для себя? Я открыла рот и закрыла его, разве что слегка стукнула ладонью по его плечу. Ты невыносим. Леди, вперед. С усмешкой подтолкнул меня Анвейм границы. «Расскажешь, что произошло?» Спросила я, оглянувшись. «Самому интересно. Возможно, кто-то из учеников придворного мага начудил». Я кивнула и перешла через границу. Когда за мной последовал Анвейм, я неожиданно спросила. «Перейти границу можно в любой точке?» После короткого кивка продолжила. «Неужели границы не защищаются?» «Защищаются с обеих сторон. Без внимания никто не пройдет. На протяжении всей границы стоят башни, где дежурят дозорные. Они каждую секунду смотрят за всем происходящим на границе. Также граница — нейтральная территория, поэтому с каждой стороны...» Анвейм подошел ближе к бесконечной стене и указал на тонкую линию, идущую по земле. Она светилась, словно наэлектризованный провод. «Есть нити, которые оповещают о переходе. Поэтому просто так никто пройти не сможет». «А как же ты, Хасаир? Вы, кажется, без труда перешагиваете портал, минуя границу». «У нас особые условия», — хмыкнул он и открыл портал. «Идем смотреть, кто едва не разнес жемчужный дворец». Когда я вышла из портала, сказать, что была удивлена, это ничего не сказать. Я была поражена до глубины души. Я стояла у входа в столовую, одна стена которой была полностью сломана, и камнями упала на широкий балкон, а в самой столовой велся настоящий бой. И устроили его те, кто, как я подозревала, и был причастен к разлому стены. Следом за мной вышел Анвейм. Портал за его спиной схлопнулся, а сам мужчина застыл, неверяще глядя перед собой. Я же улыбнулась. Улыбнулась широко, почувствовав себя невероятно счастливой. Да, ради этого стоило покинуть Фарахейм в такой важный момент. Невесты, а это без сомнений были именно они, дрались в буквальном смысле. Кто магически, устраивая дуэли шарами и молниями, которые отлетали то в канделябры, то в картины. Кто сражался прямо так, руками, выдирая сопернице волосы. Лишь две невесты не принимали участия. Первой была девушка с темной прядью волос и родинкой над губой, которую, насколько я помнила, звали Дария Эрмари. Она пряталась за перевернутым круглым столом слева. Увидев Ирлорда, она облегченно выдохнула. И я ее понимала. Стена за нами, кажется, была забаррикадирована какими-то заклинаниями, судя по переливающемуся пространству. Второй девушкой, не принимающей участия, была Жатенна. Вот с ее именем я точно не ошиблась, слишком хорошо запомнила. Полненькая дочь лорда сидела у дальней стены и ела руками торт, в котором она, кстати, была измазана, подозревая, кто-то его без зазрения совести в нее швырнул. Причем непонятно, кого было жалко больше, торт или девушку. В один не совсем прекрасный момент одна из молний полетела в меня. Случайно, разумеется. Анвейм среагировал мгновенно, прижав меня к себе и переместив с траектории полета. Молния ударилась о пейзажную картину, подпалив холст и разломав раму пополам. Не знаю почему, Анвейм ее не остановил щитом или не поглотил ответным заклинанием. Видимо, ему уже было плевать на обстановку одной из столовых. Отдышавшись, я рассмеялась. На нас по-прежнему отказывались обращать внимание. «Ваша светлость, не помню, поздравляла я вас с предстоящей женитьбой?» — спросила елейным голосом у удивленного до глубины души Ирлорда. «Если нет, позвольте пожелать вам от всей души семейного счастья. Каждая из этих невероятных леди достойна того, чтобы стать вашей супругой и правительницей Ардахейма». «Позвольте отказаться от поздравлений, леди Аламинта». Проскрежетал он зубами, после чего вышел вперед и заслонил меня собой. Девушки наконец обратили внимание на присутствие светлого. Но это еще было не самым удивительным. Открылся темный портал, из которого вышагнул Хассаир. Участницы великолепного отбора от шока забыли даже присесть в реверансах. Да и куда им? Со всклокоченными волосами, местами порванными платьями и красными лицами ледями уже никак выглядеть не удавалось. «Что здесь происходит?» — спросил Анвейм в тишине, после чего девушки синхронно бросились к нему и начали наперебой жаловаться. Аир подошел ко мне и дотронулся до предплечья. «У меня, кстати, тот же вопрос», — шепнул он. «Что здесь происходит?» «Разве не видно?» С улыбкой откликнулась я. «Это непередаваемая игра. Угадай будущую правительницу Ардахейма». Делорд наградил меня изумленным взглядом. «Откуда столько ехидства?» «Разве тебя это не веселит? Каждая из этих девушек достойна Анвейма. Так и представляю их на коронации. О, а ведь ему с ними еще детей воспитывать. Какая чудесная семья. Взбалмошная жена и бесчувственный муж». На последних словах все-таки прорезалась злость, но я быстро скрыла ее за улыбкой. Одной части меня действительно было весело, а вот второй... Признаюсь, я была на грани истерики. Айр решил поддержать меня в моем веселье. «Тебе какая кажется наиболее подходящей? Вон та с малиновой помадой, размазанной по щекам, или вон та пышная леди, испачкавшаяся в торте? Кстати, взбитые сливки скоро окажутся на камзоле Эрлорда, если она продолжит к нему так прижиматься». «Что ты? Она не прижимается, она показывает товар лицом», ответил я, указав на два полушария в креме, которые активно подставлялись Эрлорду для обозрения. «Пожалуй, делаю ставку на нее. Мне бы особенно хотелось видеть ее женой Анвейма. А уж как она разговаривает со слугами, просто заслушаться можно. Надеюсь, она также будет разговаривать и с Эрлордом». Айр негромко рассмеялся. «Ты страшная женщина света», прошептал он и уже серьезно добавил. «Хотя боюсь, что эти леди доберутся и до тебя». Я пожала плечами, и в этот момент защита со столовой слетела, а в дверь вошла эрледи и придворные дамы. Сказать, что они были в шоке от увиденного, ничего не сказать. Я уже готова была рыдать от смеха на груди у Аира, но держалась из последних сил. Девушки пытались пригладить волосы, сбросить остатки еды с платьев и соединить местами разорванные ткани, но удавалось им это из рук вон плохо. «Что здесь происходит?» — спросила эрледи достаточно громко, после чего посмотрела на меня и слегка улыбнулась. «Рада видеть тебя, Ламинта». Теперь все девушки будто только что заметили мою скромную персону и скрестили на мне неприветственные взгляды. Особняком оставалась лишь Дария, которая продолжала прятаться за столом, посматривая в сторону открывшегося выхода. Все претендентки на руку сердца и нервы Эрлорда тут же приосанились и едва не фыркнули в мою сторону, несмотря на то, что это они, а не я, стояли не в самом лучшем виде. Они все равно считали себя лучше. Хотя чем? Я даже положением выше их. А то, что беременна, всякое в жизни бывает. «Благодарю, эрледи. Я тоже рада вас видеть». «Джина, моя дорогая», — поправила меня женщина. «Я просила звать меня Джиной». Переведя взгляд на претендента и непосредственно Эрлорда, она быстро оценила обстановку и хорошо поставленным голосом произнесла. «Я не вижу перед собой ни одну дочь лорда, а лишь оборванок, которых обрядили в дорогие одежды, но так и не научили вести себя в приличном обществе. Не желаю знать, из-за чего все это началось. Одной из вас предстоит стать правительницей Ардахейма, но сейчас я не могу сказать, что вы достойны этого хотя бы на мизинец. Леди, немедленно отправляйтесь по своим комнатам и приведите себя в порядок. Ровно через час я жду вас в коралловой гостиной, где мы обстоятельно обо всем поговорим». Леди с опущенными головами начали выходить из столовой. Я пыталась скрыть улыбку. Ее светлость подошла ко мне и похлопала мне по руке. «Сочувствую твоей потере, моя дорогая, ужасное горе. Но я рада, что с тобой и ребенком все хорошо». Надеюсь, она говорила это искренне. Но Эрлорд был расслаблен. Я надеялась, что он бы почувствовал ложь и хотя бы наградил родственницу холодным взглядом, но нет. Он оставался спокоен. «Благодарю, эрледи». «Увидимся позже», — ответила она и вышла. Как только мы остались втроем в разрушенной гостиной, ее озарил дружный смех. Наш с Айром дружный смех, потому что Анвейм стоял злой до чертиков. «Ваша светлость, как же я счастлив, что у меня естественная пара, и мне не придется созывать отбор», — произнес Хассаир с улыбкой. «Кто знает, Хассаир, кто знает. Может, ты окажешься в таком же положении». Делорд фыркнул, а я улыбнулась, встретившись взглядом с Анвеймом. «Тебе тоже смешно?» — спросил Светлый. «Разумеется, ваша светлость. Могу я узнать, какая из девушек вам понравилась особенно? Могу предложить кандидатуру Жатенны. Чудесная девушка, какой бюст! Вы уже представили постельные игры с участием взбитых сливок?» Аир хохотнул. Зрачки Эрлорда сузились, повеяло холодом. Но я стойко встретила мороз, лишь улыбнулась еще шире. «А ты хочешь выбрать мне жену?» — спросил он, и я пожала плечами. «Разумеется, ваша светлость, выберу лучшую». «Что-то меня не очень впечатляет твой выбор», — произнес он и сделал шаг в мою сторону. «Очень жаль. У нас с вами, видимо, совершенно разные вкусы». «О, но в одном они сходятся», — произнес он и наклонился ко мне ниже. «Взбитые сливки. Обязательно попробуй их в постели, как только представится возможность с выбранной мной девушкой». И так проникновенно это было произнесено, что у меня невольно вспыхнули щеки. Мы с Анвеймом неотрывно смотрели друг другу в глаза. Не знаю, что именно я в тот момент испытывала и чем бы это закончилось, если бы не раздавшееся рядом «мррр». Мы с Анвеймом опомнились и отскочили друг от друга, а я перевела взгляд на Вейма. «Как же я рад его видеть, пусть его кличка мне не нравится», — произнес Аир, поморщившись. Наша близость с эрлордом его не впечатлила, и я почувствовала укол вины. «Сейчас мы можем вернуться в темный дворец и продолжить. Думаю, лучше перенести на завтра», — ответил Анвейм. «Аламинта еще не обедала, а мне необходимо время на восстановление защиты замка». «Как скажете», — отозвался Аир. «Я могу остаться на обед? У нас, правда, уже ужин, но я согласен заменить одно другим. Вы же не против?» «Против». «Разумеется, нет». Мы с эрлордом откликнулись одновременно. Как можно догадаться, последняя реплика принадлежала мне. Я продолжила. «Я бы хотела провести обед с тобой, Аир». «Тогда я прикажу накрыть в рассветной столовой», — откликнулся Анвейм и подал мне руку. «Принимать его помощь после того, как увидела целое сборище его невест, не дождется». Сделала вид, что не заметила приглашения, развернулась и быстрым шагом направилась к выходу. К тому же за мной бежал счастливый рыфенок. Думаю, в следующий раз его стоит взять с собой Фарахейм, раз уж он мой защитник, пусть пока я маленький. За обедом мужчины не могли удержаться от колкостей. Я не узнавала обоих. Обычно милый и улыбчивый Хассаир вел себя слишком озлобленно, а безэмоциональный Анвейм остро реагировал на выпады Делорда. В итоге, устав от всего этого, я отправилась в свои комнаты, сказав, что переутомилась. Ни один из мужчин не стал меня задерживать. В комнате меня ждали новые наряды, сшитые по местной моде, обувь и аксессуары. Последние особенно удивили. 3 набора. Бриллиантовый, изумрудный и рубиновый. Даже боялась подумать, сколько все это стоит. «Они прекрасны», — произнесла Авина. «Не правда ли, леди?» «Да, ты права. Прекрасны. Хотя я великая леди, разве в сокровищнице лорда Дешалиса нет дорогих украшений? В темном дворце я не носила их, из-за беременности мне просто было некомфортно от утяжеляющего металла. Но здесь мне их подарили. К чему бы это? Эрлорд хочет видеть меня на официальных приемах?» И словно в ответ на мои мысли в комнату после приглашения вошла эрледи. «Вижу, мои подарки уже доставили», — произнесла она и подошла ближе. «Сделано на заказ специально для тебя». «Вы слишком добры ко мне». «Пытаюсь загладить свою вину за некоторую...» — она попыталась подобрать слово. «Отчужденность с моей стороны. Я пересмотрела свои взгляды. Поверь мне, дитя, я умею признавать ошибки». «Благодарю за чудесный подарок, но правильно ли я понимаю, что вы их подарили мне с каким-то намеком? К чему вы хотите меня подтолкнуть?» «Я хочу, чтобы ты завоевала Анвейма». Сказать, что я выпала в осадок, это ничего не сказать. «Простите, я, кажется, ослышалась», — произнесла пораженно. «Нет, ты не ослышалась, дитя. Я хочу, чтобы ты очаровала Анвейма настолько, чтобы он выделил тебе какой-нибудь загородный домик, где бы ты жила вместе с его наследником. Ребенок бы воспитывался исключительно на светлой стороне, в присутствии гувернанток, разумеется, меня. Я готова посвятить себя правнукам, раз внука уделяла недостаточное внимание». Я даже не сразу нашлась с ответом. Некоторое время просто хватало ртом воздух, чтобы сформулировать правильно свое недоумение. Но так и не смогла, поэтому у меня просто вырвались вопросы. «Но почему? Зачем вам это?» Эрледи подошла к окну и задумчиво посмотрела на сад. Она теребила край манжета, погрузившись, видимо, не в самые лучшие воспоминания. Поэтому ответила не сразу, тоже дав себе время на размышления, но потратила это время с большей пользой, чем я. «Я вижу, как плохо бывает, когда дети растут без материнской любви и заботы», — произнесла она тихо. «Анвейм — прямое тому подтверждение». «Что случилось с его родителями?» — задала я вопрос, волновавший меня очень и очень давно. В исторических хрониках ничего не было, словно об этом не хотели упоминать лишний раз. Или, по крайней мере, на темной стороне не слишком-то любили затрагивать историю светлых правителей. А до библиотеки Ардахейма я еще не добралась. Они погибли, когда ему было около 7 лет. В горах. Его тогда спасло чудо, но он до сих пор не может себе простить, что ничего не смог сделать. «Он не должен был винить себя», — произнесла я эмоционально и вздохнула. «Поэтому он такой замкнутый, нелюдимый и безэмоциональный». «Хорошего же ты мнения о моем внуке», — хмыкнула Эрледи, обернувшись ко мне. Она покачала головой. «Не только, разумеется. Чтение эмоций накладывает свой отпечаток. Но не будем об этом. Я не желаю, чтобы этот ребенок рос без материнской любви. Сегодня, увидев поведение потенциальных правительниц, я только убедилась, что ребенку придется очень несладко при дворе. А знаешь ли ты, как опасен недолюбленный, озлобленный претендент на престол? К тому же с потенциальной судьбой по уничтожению мира». Она дала мне время представить масштабы. Думаю, да. Даже история моего мира знает немало случаев борьбы за власть и бунтов. Мне бы не хотелось такой судьбы ни для Ардахейма, ни тем более для моего ребенка. «Понимаю», — ответила я и присела на софу, вытянув ноги и погладив живот. «Я забочусь не только о судьбе внука, предлагая тебе очаровать его, но и о судьбе светлых земель. Этот ребенок, если верить пророчеству, слишком важен. Также важно воспитать его в любви. Быть может, в этом и есть ключ к тому, чтобы сбежать пророчества». «Я тоже думала об этом», — призналась я. «О том, как изменить пророчество. Но то, о чем вы меня просите, просто невозможно. Я не стану добиваться мужчины, тем более для того, чтобы быть его любовницей. Вы предлагаете мне положить свою судьбу на алтарь счастья Ардахейма, но как же я? Я хочу быть любимой, выйти замуж, создать семью. В идеале, сохранив и этого ребенка, которого я уже люблю всем сердцем. Но жить все время в зависимости от Анвейма — слишком непосильная нож для моей гордости». «Что такое пара десятков лет для тех, кто живет все 300?» — спросила Эрледи. «Тебе всего 35, Аламинта. Поживи хотя бы до 60 ради ребенка, а потом можешь создавать свою семью в Арахейме». Я призадумалась. А ведь действительно. Не беру в расчет то, что люди здесь живут гораздо дольше. Правда, это люди с магией. А что будет со мной, нейтральной? Вдруг я буду стареть гораздо раньше? Я подумаю над этим, Эрледи. Но и добиваться мужчины не стану. «Так ли тебе надо его добиваться?» — спросила Джина, пожав плечами, и села рядом со мной. «Я же вижу, как он к тебе относится. Тебе надо всего лишь унять свою гордость и принять положение фаворитки». Анвейм сказал, что не будет унижать свою жену изменами. «Он принципиален и благороден», — подтвердила Эрледи. «Но ведь ты можешь попробовать, хотя бы попробовать». «Не хочу, не буду. Ужасно. Как же ужасно готовить для себя участь второстепенной женщины в жизни мужчины, в чьи глаза хочется смотреть бесконечно. Но дальше переливать из пустого в порожнее я не стала. Возвращаемся к подаркам. Как они помогут мне завоевать сердце Анвейма?» «Не они», — покачала головой Эрледи, вновь нервно дернув край манжета. «Они нужны лишь как атрибут твоего статуса. Я предлагаю тебе пойти на бал открытия отбора. Ты должна показать, что ты не просто беременная женщина. Ты еще и желанная женщина, которая не сломается под напором обстоятельств». «И что я буду делать на этом балу? Танцевать? В своем положении?» «Деточка, что ты такое говоришь? Конечно, заставлять танцевать тебя никто не будет. Да и не требуется этого. Как же другие леди, будучи беременными, посещают подобные мероприятия? Сидят на софе, едят, пьют безалкогольный пунш и общаются. Получают важную информацию и напоминают о себе. «Я не другие», — ответила я, отвернувшись. «Не желаю бороться за Ирлорда. За ребенка — да, но не за Анвейма». «Сколько гордости!» — произнесла женщина. «Дело не только в гордости, но и в моем счастье, в счастье его будущей жены. Я буду просить Анвейма оставить меня рядом с ребенком, но не на правах его любовницы, а лишь в качестве матери его ребенка». Джина молчала, задумчиво глядя на меня. «Ради матери ребенка он на такое не пойдет. А вот ради любимой женщины, кто знает. Дело твое. Но советую тебе сходить на бал. Так ты заявишь обществу о себе. О тебе в последнее время ходит много слухов. Ты не должна сторониться людей. Будь сильная, Ламинта. Я буду тебя сопровождать». В словах Джины была истина. Я кивнула, так и не дав никакого ответа, а Эрледи отступила. Задала пару вопросов о моем здоровье и удалилась. Я же погладила рыфенка и вздохнула. Мне очень хотелось остаться с ребенком. Да и действительно, что такое 20-30 лет для перспективных 300, если они, разумеется... Глава 7. «Я хочу сходить в библиотеку», — сообщила я Авине, убрав все украшения в ящик с магическим замком. «Проводишь?» «Разумеется, леди. Что сказать Эрлорду, если он будет вас искать?» Эта фраза, оброненная случайно, значила гораздо больше, чем можно было подумать. «Что сказать Эрлорду?» То есть она дает мне выбор, говорить правду или нет. Она встает на мою сторону, показывает свою преданность. Сказать, что это меня подкупило, это ничего не сказать. Я даже в лице изменилась. Улыбнулась шире и ответила. «Пока сообщим ему правду, я познаю многогранность Ардахейма в стенах библиотеки». Авена кивнула и направилась к выходу, а я поспешила за ней. Библиотека в Ардахейме располагалась на первом этаже и состояла из 3 секций. К секционированию комнат я уже начала привыкать. Первая была небольшой, больше походила на гостиную со шкафами у стен, вторая уже была со стеллажами посередине комнат и с креслами окон справа и слева, а третья была настоящим хранилищем знаний. Казалось, ряды стеллажей никогда не закончатся. Особенно впечатлила фреска на потолке. Несерьезная, наоборот, романтичная и даже забавная. 2 подростков в библиотеке. Девушка читает любовный роман на софе, а парень, стоя за ней с учебником по естественной науке, подглядывает через ее плечо. Я прыснула от смеха, подумав, кто же может быть автором этого чуда, точнее, идейным вдохновителем. Библиотека напомнила мне о моем таинственно неживом помощнике, которого я оставила в Рахейме. Со всем этим похищением я совсем забыла о нем. А ведь стоит наведаться в библиотеку и узнать побольше. Так что спрошу у Анвейма, быть может, он знает что-то о призраках. Или же их могу видеть лишь я, как нейтральная, или потому что побывала за гранью. Интересные вопросы, на которые предстоит найти ответы. В первую очередь я нашла книгу с провокационным названием «Почему темные кажутся варварами на светских балах Ардахейма?». Решила прочитать, так как следовало знать различия в культуре и манерах 2 государств. Не уверена, что они будут чем-то отличаться, иначе магистр Инрат рассказал бы мне. Но предупрежден, значит вооружен. Ох, магистр Инрат, а если он действительно предатель? Тогда он знает о многом, начиная с того, что я спрашивала о призраках, и заканчивая тем, что именно он помог мне попасть в этот мир и это тело. Как именно он захочет использовать эти знания? И захочет ли? Следом я попыталась найти что-то из исторических хроник, чтобы побольше узнать о смерти родителей Анвейма. Но газет было столько, что я решила отложить поиски до лучших времен. Зато нашла великую книгу пророчеств. «Пророчество последних 100 лет», датированную концом прошлого века, а также книгу о наваитах. Если быть точнее, что-то вроде «Устава наваитов». Когда вернулась во вторую секцию библиотеки, заметила у окна одну из претенденток на руку и сердце Анвейма. Дарья Эрмари, та самая, что пряталась за столом, читая газету у окна. Заметив меня, она улыбнулась и поправила темную прядь, единственную в ее светлых волосах. Я тоже ответила улыбкой, после чего прошла к окну с противоположной стороны. Отсюда открывался вид на рассадник белых цветов, похожих на лилии. Подтянув к себе книгу о наваитах, я открыла на первой странице. «Дорогой друг, приветствую тебя. Должно быть, ты лишь недавно вступил в наш орден или только собираешься это сделать, но уже спешу сказать, что мы рады тебе». «Простите за бестактность», — вывел меня из чтения голос, и я подняла вопросительный взгляд на Дарью. «И позвольте представиться, Дарья Эрмари, невеста его светлости». «Леди Аламинта Дешалис», — ответила я и вернулась к книге. Мне не хотелось начинать знакомство ни с одной из претенденток. Я понимала, что каждая из них может вскоре стать мачехой для моего ребенка. Но я просто боялась загадывать на будущее. Дарья отодвинула кресло и села напротив меня за один стол. От ее взгляда не укрылись названия книг, которые я взяла. «Вы интересуетесь пророчеством, которое связано с вашим ребенком?» «Верно», — догадалась она. Я хотела сказать, что это не ее дело, но неожиданно передумала. Отодвинула книгу об ордене и внимательно посмотрела на девушку. Она ведь тоже может быть каким-нибудь источником информации, по крайней мере, непредвзятым. Но для начала следует с ней немного подружиться. «Я вас видела сегодня», — сообщила я. «Вы прятались за столиком, пока другие невесты воевали. Боялись подпортить платье и репутацию». «Моя репутация оставляет желать лучшего», — осклабилась она. «Так что портить там нечего. А вот подпортить репутацию другим — святое дело, особенно таким заносчивым девицам. И предлагаю перейти на «ты», если вы не против». «Не против. Значит, это ты была инициатором той ссоры. Кто бы мог подумать. Я делала ставку на леди Жатенну». «А вы знаете нас по именам?» — хмыкнула девушка. «У Жатенны длинный язык, да ум короткий. Я же рассчитала все верно. Одной прожгла платье, так что она подумала на соседку, другой сообщила то, что, по идее, могла знать лишь ее подруга. В общем, действие за действием, и в итоге девушки не на шутку разозлились». «Ты страшная женщина», — пораженно сообщила я. «А сегодня меня так называл Делорд. Знал бы он, кого по-настоящему стоит опасаться». Девушка негромко рассмеялась. «Значит, у тебя есть свои способы устранять конкуренток», — подвела я итог. «Вовсе нет», — ответила девушка. «Я не витаю в облаках, как другие, и прекрасно знаю, что ни одна из тех, кто участвовал в том беспределе, не станет женой его светлости». Она внимательно посмотрела на меня, а я застыла, не понимая, как реагировать на ее слова. Что именно она хочет этим сказать? Кто, по ее мнению, станет женой Анвейма? «И ты, разумеется, знаешь имя счастливицы». Сердце замерло в ожидании ответа. Оно глупое на что-то надеялось. «Его знает каждый во дворце», — ответила Дарья и поднялась на ноги. «Пожалуй, пойду. Мне еще стоит придумать новую пакость для невест, а это отнимает столько времени. Увидимся позже». Я была настолько обескуражена ее словами, что не остановила. Так и не спросила о пророчестве. «Что ж, у меня есть еще две увесистые книги, чтобы во всем разобраться. Пока же возвращаемся к ненавистному ордену». «Дорогой друг, приветствую тебя. Должно быть, ты лишь недавно вступил в наш орден или только собираешься это сделать, но уже спешу сказать, что мы рады тебе. Мы ждем таких, как ты, деятельных, целеустремленных, добивающихся высот во всем. Уверен, что с тобой наш орден прославится и станет одним из лучших во всем мире, и когда-нибудь нам удастся достигнуть своей цели». И прочее, прочее, прочее. Я сначала читала вдумчиво, потом стала по диагонали. Одни пространные рассуждения о чистоте магии, о важности разделения магических потоков для этого мира, рождения темных и светлых с разным уровнем магии и так далее. Нашла тут и то, что являлось их высшей целью. Желание закрыть границу между светлыми и темными, чтобы предотвратить дисбаланс сил. Как ни посмотри, цель благородная. Они хотели относительного равноправия между магами. И не просто равноправие, желали устранить дисбаланс, который мог навредить миру. Разве не Анвейм может уничтожить гору одним выбросом магии, пока другие могут создавать лишь простейшие заклинания? Но при этом не он просил об этой силе, а на его наказание. Ему ведь все тяжелее справляться с магией. Я вздохнула и покачала головой. Не мне думать о таком. Какой бы благородной ни была цель ордена, действовали они грязными способами, пытаясь убить пока ни в чем не повинного ребенка. Так что теперь он стал для меня врагом номер один. Это странно, насколько организм женщины привыкает к беременности, насколько мы привязываемся к едва появившейся крохе. Зарождение жизни — весьма удивительный процесс. Такой естественно-биологический и в то же время по-настоящему магический. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Даже если я не собираюсь идти на бал, Надо хотя бы понять, в чем различие этикета светлых и темных. Пробормотала я себе под нос и откинулась на спинку стула, обхватив руками живот. Да-да, странная привычка разговаривать вслух, но я словно привыкла к этому. Порой гладила живот, разговаривая с малышом, и сейчас ощущала себя не единственной в пустой библиотеке, а с его поддержкой. Различий было слишком мало для такого громкого названия. Почему темные кажутся варварами на светских балах Ардахейма? Да, темные были более прямолинейны. Разговоры о погоде у последних использовались лишь для того, чтобы сблизить двух людей, что неудивительно, учитывая вечную пасмурность и дождливость Фарахейма. Сегодня жуткая погода. О да, ужасная. Поскорее бы закончились дожди. Кстати, а вот вы... Я прыснула от смеха. Это было так похоже на Россию, когда все уставали от холодов, и с любым можно было найти общий язык на эту тему. Вспомнив о родном доме, я немного взгрустнула. Интересно, что там происходило без меня? Как отреагировали на новость о крушении самолета? Так, не следует об этом думать. У меня новая жизнь, другой мир и ребенок. Я обязана быть благодарной лорду Дешалису за предоставленную возможность начать все с чистого листа. Ладно, не совсем с чистого. За книгами я просидела едва ли не до самого вечера. К счастью, здесь были удобные кушетки, поэтому я периодически туда перемещалась, чтобы полежать с книгой и отдохнуть. А после возвращалась к столу. Да и фрукты в вазе изрядно скрасили мое времяпрепровождение. Вейм, который периодически прибегал, питался на кухне, где у него даже была своя миска. Вот и сейчас, прибежав сытым и довольным, он лег у моих ног и прикрыл глаза, широко зевнув. Пожалуй, спать действительно уже хотелось. Отложив книги и посмотрев на закат, я поднялась и собралась уходить, как взгляд зацепился за столик, за которым сидела Дарья. Я подошла ближе и обнаружила несколько выпусков свежих газет. Сев в кресло, я развернула «Вестник Ардахейма» и прочитала заголовок. «Война неизбежна. Маги Ардахейма возмущены поведением темных. Это ультиматум». Вот почему мне никто не хотел давать газет. Неужели все из-за меня? Дрожащими руками я перевернула страницу на нужную статью, уже зная, что именно там увижу. Но результат был не столь ужасен, как я могла подумать. Журналисты во всех мирах одинаковы. «Это скандал. Это больше, чем скандал. Это война. Объявление войны. Как иначе назовешь противоправные действия темных? То, на что они подняли руку, невозможно описать словами, цензурными, которые пропускает наш редактор. Поэтому я, уважаемые читатели, постараюсь донести вам всю правду без лишних прикрас и экспрессии. Но не обещаю, что сдержусь. Ни для кого не секрет, что месяц назад наше общество взорвало новость о том, что его светлость ожидает наследника от темной, небрачного. Как так получилось, остается лишь недоумевать, а также уповать на безграничную силу нашего Ирлорда. Бедные горы, мы все им сочувствуем. Разумеется, я говорю сейчас не о мужской силе. В ней мы, разумеется, тоже не сомневаемся, да славится Анвейм Светлый. А о магической, благодаря которой выживание светлого ребенка в утробе темной матери стало возможно. Мы все с нетерпением ожидаем появления наследника, который, если судить по недавно получившему огласку пророчеству, способен объединить два мира. Да славится благословенный ребенок. Но кому-то это крайне не нравится. Кажется, темные боятся, что при объединении их сила станет ничтожной по сравнению с нашей силой, силой светлых. И пытаются это всеми средствами предотвратить. Чудовищная, зверская попытка убить ребенка в утробе была результатом их действий. А Ламинта Дешалис, которая до этого не горела желанием оставлять этого ребенка, судя по известиям от проверенных источников из дворца, дорогие читатели, со своим любовником сбежала из темного дворца своего отца, чтобы умертвить дитя в утробе. Понимаю, вы шокированы подобным. Не то слово «шокировано». Я просто на взводе. Да как они могли такое подумать? Да я бы... Ах, кажется, я поняла, откуда ноги растут. Та самая подружка Аламинты, Шиена Аверлард, приложила свою грязную лапу. А я ведь ее еще защищала, говорила, что она ни при чем. А она поспешила слить важную информацию местным СМИ. Прибью мерзавку. Вейм негромко зарычал у ног, будто почувствовал мои эмоции. И я погладила его по холке. Присмирев, он навострил уши, после чего убежал. Какой-то свободолюбивый мне питомец. «Темные варвары, которые считают, что нерожденный ребенок не ребенок. Восьмой месяц беременности, судя по полученной информации, еще немного, и на свет должно появиться дитя двух миров. Светлый ребенок, рожденный от темной матери. К чему это может привести? Разумеется, к возвышению светлых, что не очень нравится темным. Тот неудавшийся акт варварства был лишь началом. Боюсь собственных слов, потому что они могут быть пророческими, нужно готовиться к войне. Не мы ее хотим, но нас вынуждают на нее идти». Смяв в руках газету, я скрипнула зубами. «Все переврали, абсолютно все. Да, они сошли с ума. Хассаир ни за что не направит войска. Он не станет этого делать. Он знает, как важен для меня этот ребенок. Но об этом не знают газетчики, вот и пишут всякий бред, выловленный из старых уст. Хотя, подождите-ка, все совсем неплохо. Они не знают о настоящем пророчестве, поэтому и не опасаются рождения ребенка. Значит, наваиты еще не пустили слухи в СМИ. Это же просто замечательно!» «Интересно?» Раздалось рядом, и я вздрогнула, подняв глаза на Ирлорда. «Я искал тебя. Нужно подпитать ребенка светлой магией». Рядом с ним стоял Вейм. Нетрудно догадаться, кто именно привел Ирлорда. Маленький шпион. «Я засиделась», — ответила я, и взгляд мужчины опустился на газету. «Не хотел, чтобы ты беспокоился об этом. Неважно, как сильно раздувает скандал газетное издание, все на самом деле не так». «Понимаю, в этом даже есть положительный аспект. Они не боятся моего ребенка, значит, и остальным жителям Ардахейма не будет до него дела. Хотя меня удручает, что светлые думают, будто я действительно пыталась избавиться от ребенка», — ответила я, нахмурившись. «Мне это не нравится». Я поднялась на ноги, но Эрлорд не дал мне уйти, осторожно сжав плечи и заставив посмотреть ему в глаза. Иногда этот лед не только сковывал, но и успокаивал, как сейчас. Когда я стояла рядом с Эрлордом, все страхи уходили на второй план, и казалось, что все проблемы решаемы. «Света, главное, что я знаю, насколько тебе дорог наш ребенок». «Он вновь наш», не могла не улыбнуться. «Все может быть», — кивнул Эрлорд и провел большим пальцем по моей щеке. «Просто не волнуйся о чужом мнении. Думаю, все равно необходимо будет обнародовать твою настоящую личность». Я встрепенулась. «Разве тогда не будет проблем с наследованием титула Великой Леди?» «Это тонкий вопрос», — ответил Эрлорд. «Возможно, тебе придется отказаться, хотя один из твоих детей унаследует титул как прямой наследник Дешалиса по крови. А возможно, слово Хассаира будет решающим. В любом случае, сначала мы вскроем тайники Дешалиса и проверим его корреспонденцию. А после придется объявить о тебе. Как я уже говорил, магистр Энрат с высокой вероятностью предатель, значит, ему все известно. Мы не можем позволить наваитам использовать эту информацию в качестве инструмента шантажа. Самая лучшая защита — полная открытость». «Ты прав», — ответила я со вздохом. «Но как отреагируют все на подобную новость? Что скажут?» «Неважно», — моментально ответил Анвейм и опустил руку на живот. «Ты мать наследника правителя Ардахейма и истинная правителя Фарахейма. Каждому в любом случае придется считаться с нашим мнением». «Всем, кроме твоей законной жены», — напомнила я, и Анвейм раздраженно отвернулся. Ну вот, опять во мне проснулось ехидство. «Кстати, хотела сказать, что просто поражаюсь твоим талантом». «Каким же?» Посмотрев мне в глаза, спросил Анвейм. «Не каждый способен превратить приличных леди в настоящих воительниц за сердце мужчины. Хотя, подозреваю, им важно не твое сердце, а статус и деньги, не так ли?» Но Эрлорд смотрел на меня так, будто я не права. «Неужели?» «А тебе? Тебе что важно, Света?» «Сложный вопрос. На самом деле я не так уж от них отличаюсь в том плане, что мне тоже важно счастье. Но мое счастье заключается не в деньгах и в статусе, а в любви. Любви к мужу, ребенку, создании счастливой семьи. Но так ответить я ему не могла. Джина бы сочла, что сейчас идеальный вариант прижаться к Эрлорду, томно вздохнуть и заверить его, что ничего важнее его для меня нет. Но любого рода ложь мне претила, поэтому я положила руки на живот и серьезно произнесла. «Мой ребенок». Кажется, он ожидал не такого ответа, совсем не такого, потому что резко наклонился ко мне. Я затаила дыхание. Его взгляд был прикован к моим губам, а затем мужчина медленно приблизился и... Должно быть, он бы поцеловал. Каждый бы почувствовал вкус желанных губ на своих. Но мы не можем быть вместе. Быть может, Эрлорд увлечен, временное помутнение рассудка, но в итоге он всегда выберет власть. Большего от него не требуется. Это то, к чему его готовили всю жизнь. Это то, что от него требуется по чистоте крови. Я по всем законам темная. Даже если предположить, что Эрлорд действительно влюблен, что это не просто увлечение, то что будет? Мы объявим о том, что я нейтральная. Правда, неизвестно, сколько я проживу, а дальше? Будут ли у нас еще дети, или каждый будет представлять угрозу и для меня, и для всего мира? Как отреагирует местная знать? Сколько история моего мира знает случаев, когда неугодную повелительницу травили? К тому же я истинная Хасаира. Продолжение его рода зависит от меня. Так к чему все эти нелепые мечты? Но почему? Почему меня настолько тянет к Анвейму? И это неправильно, иррационально. Мы ведь с первой встречи не взлюбили друг друга. Припирались, сражались взглядами, высказывали недовольство. И между тем, я почти влюблена. Почти. Самую малость. Да и кого я обманываю? Мы сейчас настолько же близки, насколько и далеки. Эту неловкость пора было разрывать. Я подняла голову, и мы одновременно выдохнули. «Нам пора», — сказал Анвейм. «Здесь забавная фреска на потолке», — произнесла я тут же и прикусила губу. «Ты что-то говорил?» «Неважно», — ответил Анвейм, кажется, благодарный мне за смену темы, и посмотрел на потолок, усмехнувшись. «О, ее идею художнику подкинул придворный маг». «Неужели?» Магистр смеялся надо мной, что мальчишкой меня интересовали исключительно книги. Однажды его взору предстала картина, как юная фрейлина, которой не было, наверное, и 12 лет, читает книгу, тогда еще не отремонтированной библиотеки. Я стоял за ее спиной и тоже читал эту книгу, потому что меня привлекла одна строчка, и я уже не мог остановиться. Тогда мне было лет 17. Я прыснула от смеха, представив Анвейма в столь нежном возрасте. Картинка оказалась настолько живой, что мне до безумия хотелось познакомиться с тем Анвеймом из прошлого, который мог подглядывать в чужие книги. Я широко улыбалась, глядя на взрослого мужчину, но угадывая в его взгляде того мальчишку из прошлого. Интересно, если у нас мальчик, как он будет выглядеть? Так, не туда свернули мысли. Это сентиментально сейчас совершенно ни к чему. Ты увлекался любовными романами, судя по фреске? Лукаво спросила я. Неужели сюжет был настолько страстным, что смог растопить твое ледяное сердце? А мне говорил, что тебя тот потрёпанный роман из библиотеки седьмого лорда совсем не привлёк. Грязные инсинуации и вольная интерпретация рассказа придворного мага самим создателем фрески. Тут же заявил Анвейм, и я рассмеялась, присев на кресло и потрепав рыфёнка по холке. На самом деле книга была по прикладной магии, а та фрейлина была дочерью великого лорда, весьма выдающейся магиней и умной девушкой. Не зазорно было подглядеть в её книгу. Я вновь негромко рассмеялась, продолжая гладить рыфёнка, который перевернулся на спину и подставил пузико для ласки. Анвейм, как ни странно, присел на корточки и тоже начал гладить рыфёнка под подбородком. Тот заурчал, настолько громко, что я даже испугалась и вздрогнула. «В следующий раз, когда отправишься в Фарахейм, бери его с собой. Он защитник света. Пусть и выглядит милым котёнком». «Он? Защитник?» Судя по урчанию, он может отпугнуть разве что мышей. «Хорошо», — покладисто согласилась я. «Пора возвращаться». «Анвейм, все-таки я решилась на вопрос, обрывая речь его светлости. Что ты думаешь о невестах? Например, о Дарии. Если на ком и жениться, то только на ней». «Не будем об этом», — прошептал Эрлорд. «Не хочу с тобой обсуждать свой брак. И не потому, что это личное дело, а потому...» Анвейм посмотрел мне в глаза и сглотнул. «Потому что не хочу причинять нам обоим боль. Между нами стоят не только вековые традиции и законы, но и благополучие правящего рода Фарахейма». Я сглотнула, почувствовав, как розовеют щеки. Поднявшись, его светлость подал мне руку. Когда он сжал мои пальцы, я почувствовала второй раз, как земля уходит из-под ног. Сейчас я особенно осознала, насколько я в безвыходном положении. «Он слишком благороден», — вспомнили слова Эрледи. И нельзя было с ней не согласиться. И все же... Увлечение? Глава 8. «Леди, вы прекрасны!» — воскликнула Авина. Я улыбнулась, посмотрев в зеркало, и погладила пышную юбку цвета золота. Да, сегодня я действительно была прекрасной. Сама готова это признать. Волосы я решила перекрасить, но не так, как ожидала Авина. Ей пришлось повозиться, узнавая в городе у различных парикмахеров о том, как можно получить оттенок бронзы. И теперь моя прическа включала в себя три цвета, для чего пришлось использовать технику растяжки цвета дважды. У Корнея светлые волосы переходили в бронзовые, а из бронзовых в темные на кончиках. Авина вчера весь день тренировалась, чтобы научиться правильно вытягивать краску, но в итоге результат стоил ее трудов. Таким образом, я сочетала сразу три важных цвета. Блонд, присущий светлым, черный, присущий темным, и мой цвет на земле — бронзовый. Теперь я по-настоящему чувствовала родство с этим телом. Поняла, что моя трансформация завершилась. Что теперь я — это я, а не Аламинта и не Света. Я совершенно новая личность, которая успела пройти непростой путь в этом мире. «Леди, вы ведете новую моду?» — воскликнула Авина. «А я единственная, кто знает технологию». «Кстати, об этом. Мы ведь можем запатентовать прическу?» — спросила я, и Авина подумала, после чего кивнула. «Как изобретение моды, да. Недавно читала в газете, что какой-то модельер запатентовал таким образом необычный корсет. Знаете, там всего лишь две чашечки на бретельках». Услышав об этом, я развернулась к девушке. «Мне срочно надо встретиться с этим модельером». «Тогда узнай его адрес, и вы сможете написать ему письмо». «Отлично. Кстати, в Архейме мы тоже ведем патент. Займусь этим завтра, а сегодня...» Я вздохнула и вновь посмотрела в зеркало. «Меня ждет бал». Золотое платье, изготовленное специально для меня, было потрясающим. Мягкая ткань юбки, начинавшаяся сразу под грудью, волнами спускалась вниз, но не делала мою фигуру безобразной, несмотря на живот. Наоборот, подчеркивала нежность моего положения. Верх платья был перекрестным в районе декольте, открывая вид на пышную грудь, а плечи были закрыты рукавами три четверти. На ногах удобные туфельки с минимальным каблуком, но, пожалуй, самыми роскошными были колье и серьги с черным агатом. Они создавали невероятный контраст золота и тьмы, благодаря чему мой образ был ярким, дерзким и вызывающим. «Леди Аламинта, кажется, вы по-настоящему расцвели в Ардахейме». Раздался голос сзади, и я обернулась, подавив удивление и широко улыбнувшись. «Эстерас Марисель, как я рада вас видеть!» Я подошла ближе и взяла руки целительницы в свои. Марисель была облачена в нежно-бирюзовое платье, явно предназначенное для бала. Светлые волосы, которые при первом знакомстве показались невзрачными, сейчас виделись мне благородным блондом. Их подняли вверх в пышную прическу и закрепили шпильками с украшениями в форме цветов. «Я вас тоже, леди. Как вы себя чувствуете?» «Эрлорд говорил, что вы настаиваете на моем возвращении к должности вашего целителя». «Все так», — согласилась я. «Спасибо вам, что вернулись. Вы уже полностью выздоровели?» «Магия творит не только ужасные вещи, но и чудеса», — ответила женщина. «Эр-леди попросила меня сопровождать вас на балу. Как я поняла, эр-лорд не догадывается о вашем присутствии». Я прикусила губу. Джина убедила меня, что ему незачем знать об этом, иначе он будет против. Анвейм пытался сохранить баланс между мной и своими невестами. Но он не понимал, что я хочу принимать участие во взрослении ребенка, хоть какое-то. Для этого мне надо заявить о себе Ардахейму, не быть бесцветной тенью, блуждающей по дворцу. Мне нужно стать личностью. Мы решили сделать для него сюрприз. Ответила я и прикусила губу. Эстерас Марисель слегка улыбнулась и кивнула. А что мне еще ей оставалось ответить? Дверь постучались, после чего вошла эр-леди со своей свитой. Я склонила голову в знак почтения, после чего Джина подала мне руку. «Пора, девочка моя, идем». Жемчужный дворец к балу стал по-настоящему жемчужным. Стены переливались, словно по ним были развешаны гирлянды. Бежевые дорожки заставляли жалеть слуг завтрашней смены. А мигающие магические светильники, подвешенные в воздухе и стилизованные под свечи, добавляли уюта. Пока мы шли в зал, эр-леди часто бросала на меня заинтересованные взгляды. Я старалась не нервничать, хотя волнение выдавали искусанные губы и слегка трясущиеся руки. Мой первый бал. В необычной обстановке, в необычном мире и в особенном положении. «Я бы хотела узнать», — неожиданно начала эр-леди очень серьезно, после чего посмотрела на меня. «Как ты смогла добиться такой окраски волос?» Я улыбнулась, почувствовав поддержку Джины. Она действительно хотела снять мое напряжение столь незатейливым вопросом. «Только после получения патента», — хмыкнула я, и эр-леди взметнула брови вверх. «С твоей хваткой я начинаю сомневаться, так ли тебе нужна моя помощь». Я негромко рассмеялась, прикрыв улыбку веером. Искусство обращения с веерами мне было незнакомо, но мне он был необходим. Если вдруг станет сложно дышать или захочу скрыть неуместные эмоции, вполне можно воспользоваться веером. Как сказала Джина, даже если я дам кому-нибудь ложные намеки, никто их не примет к сведению ввиду моего особого положения. «Эстрис, Марисель, вы ведь помните мою просьбу? Сегодня вы должны неустанно приглядывать за леди Аламинтой. Если захотите отлучиться, скажем, в дамскую комнату, сообщите мне, чтобы я всегда была рядом». «Непременно так и сделаю, эр-леди», — покорно ответила целительница, и я подарила ей благодарную улыбку. Мы входили не с основного входа, а через антикамеру справа от тронного возвышения. Церемониймейстер объявил о приходе ее светлости, после чего двери распахнулись, выпуская нас в огромный зал, наполненный ярким светом. Здесь все блестело. Сначала мне казалось, что я ослепла от яркости. Нет-нет, никакой позолоты, именно серебро с жемчужным отливом. Натертый мраморный пол, светлые стены с колоннами, между которыми магические рисунки, словно голограммы, изображающие танцующие пары. Над потолком зависло множество круглых светильников разных размеров, а наряды гостей сплошь светлые, роскошные, украшенные драгоценными камнями. «Аламинта, отомри!» — шепнула эр-леди, проходя по коридору гостей, подхватывая меня под руку. Я моргнула и натянула улыбку, об обязательности которой совершенно забыла. Гости рукоплескали. Я не могла видеть их лица, они сливались для меня. Оставался лишь лоск, роскошь, шик. Каждый хотел выглядеть лучше, прекрасней, дороже, из-за чего все они казались одинаковыми и ненастоящими. Даже я. Но все мы вместе создавали ощущение сказки. Настоящей сказки с настоящим балом и настоящим принцем эр-лордом. И его невестами. Последняя мысль вызвала зубной скрежет. Как только Джина дошла до противоположного конца зала, где удобно разместились за небольшим столиком в одном из уютных кресел, я заметила, что вокруг нас образовался кружок. Первым к нам поспешил высокий худощавый мужчина, который начал с витиеватой речи. Все свелось к банальному. Его сыну нужно было место пресс-секретаря ее светлости, должность которого в данный момент была вакантна. Я просидела до третьего просителя, после чего Джина, увидев мою усталость, незаметно кивнула. Я поднялась на ноги и быстро отошла в другую сторону под руку с эстрис Марисель. Пока проходила, слышала шепотки, но больше замечала восхищенные взгляды. Решение оставить сзади волосы распущенными и локонами спускающимися на плечи было абсолютно правильным. Это дало возможность всем гостям оценить мою прическу. По бокам часть локонов убрали наверх и завели назад, закрепив шпильками. А спереди оставили несколько волнистых прядей, в которых на прозрачные нитки спускались мелкие драгоценные камушки. Не успела я отойти к фуршетному столику, как вновь прозвучал посох церемониймейстера. Теперь прибыл его светлость. Анвейм был, как всегда, само совершенство. Белый фрак сидел на нем без изъянов, в рубашке поблескивали алмазные запонки, а кремовый шейный платок завершал идеальный образ. Светлые волосы не были просто распущены, несколько прядей были заплетены в причудливые косы и убраны назад. Зал взорвался рукоплесканиями, пока Анвейм шел по коридору гостей, останавливаясь перед несколькими семьями и обмениваясь фразами. Меня заметно не было, по крайней мере, так я думала, пока его светлость не остановился передо мной. Зал замер. Взгляд эр-лорда вспыхнул, но он сдержался, ограничившись тонкой улыбкой и словами: «Рад вашему присутствию, леди Аламинта». «Благодарю за гостеприимство, ваша светлость», — ответила я, почувствовав уверенность, которую ощущала всякий раз, как этот потрясающий мужчина оказывался рядом. Он хотел сказать еще что-то, но сдержался, ведь сейчас абсолютно все смотрели на нас, а наши слова, казалось, эхом отскакивали от стен. Следовало быть очень осторожным, находясь под столь пристальным вниманием. Эр-лорд отвернулся и направился дальше, и я подавила разочарованный вздох. «Наверное, я слишком многого хотела», рассчитывая на приглашение на танец. «Да-да, местных танцев я не знаю, но ведь со мной был бы опытный партнер. Неуклюжесть всегда можно списать на беременность». Фуршетный стол оказался весьма кстати. А какие тут были тарталетки? Были. Ключевое слово «были». Совершив почетный круг, его светлость вернулся на свое место, после чего вновь прозвучал посох церемонимейстера. Я как раз доедала последнюю тарталетку с рыбой. Читай заедал волнение. Когда двери открылись, и звучный голос объявил. «Леди Иоланта Эрфранс, участница великолепного отбора!» В комнату вошла девушка. Не сказать, что красивая. Точнее, язык не повернется сказать, что она красивая, так как больше подходили другие слова, чем безликое и простое «красивая». «Великолепная». Пожалуй, это слово характеризовало ее лучшим образом. Ее лицо было воплощением правильных ровных черт. Но ведь правильные черты лица еще не признак великолепия. Льдистые глаза, так похожие на глаза самого Ирлорда, смотрящие на мир не с холодом, а с интересом, завораживали. Походка не была модельной или излишне претенциозной, нет, она была мягкой, волнующей, а спина абсолютно ровной, такой, что подбородок девушки ни на секунду не опускался вниз. Но не от спесивости, вовсе нет, наоборот, от величия и воплощения элегантности и грациозности. Она была совершенной. И сейчас к ней шел такой же совершенный мужчина. Оба в белоснежных нарядах. Он во фраке, она в пышном платье, созданном словно из снежинок. Зазвучала музыка, морозная пара прошла в центр зала. Перед ними расступались гости, которые были так же заворожены зрелищем, как и я. «Леди Аламинта», — прошептала Эстрас Марисель. «Может, присядете?» «Да-да, присесть надо», потому что от великолепия танца Эрлорда и его невесты у меня защипало в глазах. Раньше я не видела Иоланту среди претенденток, но сейчас хватило взгляда, чтобы понять, о ком говорила Дарья. Она говорила о ней. В ее движениях столько изящества, грациозности, благородства, что я почувствовала себя серой мышкой на ее фоне. Присев на кресло, я положила руки на живот. Мой малыш был со мной, и сейчас через ткань юбки я могла ощутить маленький толчок поддержки. «Конечно, вместе мы все преодолеем». Улыбнувшись и опустив взгляд, я услышал разговор супругов. «Они прекрасная пара, мой дорогой. Изолант Эрфранс будет идеальная повелительница», подтвердил супруг слова жены. «Ах, если бы не древняя традиция, он бы назвал имя нареченной без отбора». «Отбор обязателен», возразил мужчина. «Это не только дань традициям. В некоторых магических конкурсах выявляется, сможет ли избранница выдержать магию супруга и передать ее ребенку. «Да-да, знаю», — подтвердила женщина. «Но ты посмотри на эту пару. Разве у тебя есть сомнения?» «Я тут слышал». Мужчина понизил голос, и дальнейшую его речь я не слышала, хотя настроение поползло вниз. Кто бы сомневался, что за представлением одной невесты последует следующее, и, соответственно, еще один невыносимо прекрасный танец с эрлордом. Даже Жатенна танцевала с таким изяществом, что я невольно и позавидовала. Как только все в моей жизни наладится, непременно пройду курсы танцев. На меня обращали внимание, перешептывались и между тем недоумевали. Анвейм ни разу не подошел ко мне, хотя и бал считался лишь недавно открытым. После представления всех претенденток, каждый из которых выделили время для одного танца с его светлостью, прошло совсем немного времени. «Я бы хотела подышать свежим воздухом», — прошептала я и поднялась на ноги. В этот момент вновь прозвучал посох церемонимейстера, и его зычный голос донесся до каждого в зале. «Танец света и тени, лорды и леди, эстры и эстрессы!» Я быстро заторопилась к выходу, но уйти далеко не успела, так как сзади меня прозвучал до боли знакомый голос. «Леди Аламинта, не окажете мне честь провести со мной этот танец?» Я обернулась и заглянула в глаза Анвейму. Рядом с нами было множество гостей, они бесспорно слышали приглашение Эрлорда. Мое сердце забилось чаще. Я не умею танцевать ни один из танцев, но кто бы знал, как мне хочется оказаться в объятиях этого мужчины. Не для публики, вовсе нет. Просто хотелось. «Леди уже приглашена», — и ответила согласием. Раздался голос, который я совершенно не ожидала услышать. От толпы отделилась статная фигура в черном фраке. Рука Делорда легла мне на предплечье, а сам мужчина слегка развернул меня к себе, но при этом смотрел исключительно на Анвейма. Сегодня Хессаир был чрезвычайно хорош. Черный цвет шел ему, делал его агрессивным, сильным, гибким. Темные волнистые волосы мягкими волнами лежали на плечах, а блуждающая улыбка на губах делала его образ соблазнительно привлекательным. Никогда раньше не думала, что мужчины действительно могут быть настолько соблазнительными. На висках Делорда красовалась вязь черной татуировки. Она заходила на скулы, или защитная магия, или просто своеобразный макияж для поддержания образа, но это было ему к лицу. танец света и тени. Захотелось предложить танцевать им вдвоем. Но, боюсь, они не оценят. А жаль. «Приглашена», — стараясь сдержать гнев, произнес эрлорд и посмотрел на меня. «Леди Аламинта, это правда?» Зал уже не шумел, оркестр не спешил начинать играть. Все взгляды были прикованы к нам, из-за чего я чувствовала себя неуютно. Фигуру его темнейшества невозможно было не узнать, и сейчас все понимали, насколько опасным выглядит противостояние сильнейших мира сего. Рука де лорда на моем запястье слегка сжалась. Я бы хотела станцевать с Анвеймом, хотела бы прижаться к нему, позволить кружить мне голову. Но зачем? Он мог пригласить меня первый, еще до объявления невест, чтобы далее внимание гостей занимали лишь они. Их бы также представили по очереди. Станцевав с Анвеймом, какие пересуды я вызову в обществе? Если станцую, скажут, что подстилка его светлости, готовая на все, не знающая самоуважения. Откажусь, скажут, что я им чужая, что я полностью темная до мозга костей. В любом случае, меня осудят. Так есть ли смысл идти на угоду всеобщему мнению? «Да, ваша светлость», — ответила я, заметив, как выдохнул зал и как взбесился Анвейм. И я как раз направлялась к своему партнеру. «Я безмерно благодарна вам за приглашение и готова ответить вам на любой другой танец». Склонив голову в знак почтения, я дала Аиру увести себя в центр зала. Гости перед нами расступились, но оркестр еще не заиграл, будто замер в ожидании действий Анвейма. И кто бы сомневался, что он сделает ход конем. Хотя каким конем? Скорее, прекрасной королевой. Он пригласил на танец Иоланту. Музыка наконец-то заиграла, и освещение погасло, лишь пара светильников под потолком не давала ослепнуть окончательно. Я прикусила губу. «Совершенно не знаю танца». «И не надо», — хмыкнул Аир. И я почувствовала, как вокруг нас замерцала темная магия, а после мои ноги слегка приподнялись от земли. «Тебе даже не придется напрягаться, я все сделаю сам, просто...» Он наклонился ко мне и опалил щеку дыханием. «Будь поближе ко мне. Я так скучал». «Я тоже». Вырвалось у меня, и картинки прошедшей ночи пронеслись у меня в голове бесстыдным хороводом. «О боги, что мы там вытворяли в этих подсознательно навеянных фантазиях?» Аир словно прочитал мои мысли и коварно улыбнулся, после чего начал фигуру танца. Танец света и тени был поистине прекрасным. И дело не в движениях, дело в падающем свете, который широкими лучами пронзал зал, высвечивая одного из партнеров в паре. И как бы я ни хотела наслаждаться обществом Аира, взглядом все время вылавливала, когда лучи падали на Анвейма или Иоланту. «Ты смотришь на чужого партнера больше, чем на собственного», — обиженно произнес Хассаир. «И это с учетом того, как нечасто на него падает свет». Какое хорошее тонкое замечание. Я бы сказала, что его можно перенести на жизнь. «Света», — вновь позвал меня де лорд. «Посмотри на меня, я пришел ради тебя. Я поэтому и опоздал. Сначала искал тебя в покоях, намереваясь сопроводить на бал. Но, как сообщила Авина, эр-леди меня опередила». «Она невероятно добра ко мне». Ограничилась я фразой, и Аир усмехнулся. Вновь наклонившись ко мне, он вдохнул аромат. Это простое действие немного вскружило мне голову, заставило в очередной раз разозлиться на эрлорда. Вот почему он такой? Если бы не глупые, бессмысленные, зародившиеся чувства к нему, сейчас бы наслаждалась компанией потрясающего мужчины и таяла в его объятиях. Но Аир не холодная ледышка, в чьих глазах я одновременно режусь о льды и таю снежинкой на ладони. Аир теплый, добрый, спокойный. С ним хорошо и уютно. Танец закончился вместе с магией. Я опустилась на ноги и тихо выдохнула, почувствовав облегчение. Оказывается, стоять на твердом полу оказалось приятнее, чем зависать в воздухе. Но не успел Хассаир отвести меня к моему месту, как перед нами возник Анвейм. Рядом с ним стояла Иоланта. Она улыбнулась мне, но скорее проявила безупречное воспитание, чем действительно испытывала ко мне теплые чувства. «Леди Иоланта, рад встрече», — произнес Аир учтиво, его рука крепко сжала мой локоть, то ли подбадривая, то ли не давая совершить опрометчивых поступков. «Леди Иоланта», — произнес Анвейм, — «хочу познакомить вас с леди Аламинтой де Шалис, матерью моего ребенка». Щеки вспыхнули. «Не хочу. Не хочу с ней знакомиться. На ее фоне я проигрываю по всем параметрам. При этом девушка не выглядит враждебно, скорее примирительно». Она благосклонно кивнула. Рада знакомству, леди Аламинта. Я восхищена вашим цветом волос. Так потрясающе гармонично и, мне кажется, отражает ваш внутренний мир. Благодарю. Мне очень приятна высокая оценка от столь изящной леди, как вы. Могу я справиться о вашем здоровье? После благодарной улыбки спросила леди Иоланта. Вновь благодарю. Я чувствую себя чудесно. Рада слышать. Откликнулась девушка и посмотрела на Аира. Вы чудесная пара. Не правда ли, что сейчас было бы неплохо станцевать кватро? Она посмотрела на мужчин. Парами мы образуем противостояние света и тьмы. По-моему, это будет выглядеть красиво. Представила, как Аир продолжает удерживать меня магией в воздухе, при этом партнеры меняются, если я правильно поняла суть танца. И мне тут же поплохело. В головах мужчин мелькнуло нечто подобное, потому что продолжил Делорд. Боюсь, что леди Аламинте после танца необходимо немного отдохнуть. О, разумеется, понимаю. Согласилась девушка и вновь посмотрела на меня. Рада была знакомству. Надеюсь, мы будем видеться чаще. Благодарю. Выдавил я, чувствуя, как в горле встал ком. Хасаир помог отойти мне к фуршетному столу, где я тут же насобирала себе на тарелку небольших закусок. Причем выбор меня интересовал больше, чем сама еда. Пока выбирала, размышляла над множеством способов казни его светлости. «Ты сейчас этой вилкой проткнешь абсолютно каждый бутерброд», пробормотал Хасаир и наклонился ниже. «Света, успокойся, или я начну по-настоящему волноваться за тебя. Неужели все настолько серьезно?» Я подняла на него взгляд. В уголках глаз собирались слезы, которые я всеми силами пыталась держать. Кажется, все серьезнее, чем я могла предположить до этого вечера. Но ревность все расставила на свои места. И он еще посмел познакомить нас, сказать, что я мать его ребенка, которого они будут воспитывать законной женой. Как же бесит! «Вот еще!» — хмыкнула я и отвернулась, все-таки разломив бутерброд. «Я просто немного устала». «Желаешь уйти?» «Еще рано», — ответила я. «Если уйду сейчас, он все поймет». «А есть что понимать?» Провокационно спросил Аир и посмотрел на меня не как прежде, с теплом и заботой, а с некоторой злостью и обидой. «Света?» «Присядем?» — спросила я, и мужчина вздохнул, но уйти далеко не успел, его буквально окружили. Кивнув на свободные места, я оставила мужчину разбираться с политическими вопросами, а сама устроилась уютно в уголке, где ко мне тут же подошла Эстерс Марисель с тарелкой закусок в руках. «Сюда стоило прийти только ради еды», — сказала я целительнице. «Почему меня каждый вечер не кормят закусками? Эти тарталетки с творожным сыром и рыбой просто восхитительны». Эстерс Марисель рассмеялась, а я смогла улыбнуться. Но улыбка быстро погасла, когда я увидела напряженный взгляд Марисель. Проследив за ним, я увидела светловолосого незнакомого мужчину, который явно направлялся ко мне. «Кто это?» — напряженно спросила я. «Кузен его светлости», — ответила Эстерс Марисель по отцовской линии. «Наследник, первый наследник Ардахейма, если временно исключить нашего ребенка. Почему-то раньше я не задумывалась о его существовании, хотя неудивительно, что он существует. Значит, он еще один внук Джины. Как его зовут?» «Я заставляю себя не удивляться слишком часто вашей неосведомленности», — пробормотала целительница и ответила ровно за секунду до того, как мужчина подошел к нам. «Артем Эр, не Арт». «Леди Аламинта», — произнес он и поцеловал руку. «Рад встрече, хотя, признаться, обстоятельства меня несколько удивляют». Разумеется, он намекал на живот. «Лорд Эрни Арт, столь взрослого мужчину не должно удивлять особое положение женщины», — ответил я с улыбкой, брови Артема взлетели вверх. «Кажется, он хотел ужалить меня». Как хорошо, что Анвейм достаточно натренировал меня и научил возводить вокруг себя стену от уколов и насмешек. Но я прощаю вам вашу излишнюю эмоциональность. «Благодарю, леди Аламинта», — ответил он после некоторой паузы. «Слышал о печальных событиях, которые вам довелось пережить. Рад, что мой брат успел вовремя». «Не волнуйся, Артейм», — прозвучал голос Эрлорда, и я едва в ладоши не захлопала. И захлопала бы, если бы руки не были заняты тарелкой с закусками. «Я всегда буду рядом с Аламинтой, чтобы защитить». «Отрадно слышать, брат мой», — мыкнул лорд Эрни Арт, после чего отсалютовал мне бокалом игристого вина и отошел в сторону. Анвейм проводил его пристальным взглядом, после чего посмотрел на меня и подал руку. «Ты обещала мне танец». «Не смей пренебрегать своими обещаниями». Попросив Марисель поставить мою тарелку, я передала ее в руки целительнице и приняла приглашение Анвейма. Холодные пальцы сжали мою ладонь, а я опять почувствовала, как льдистые глаза режут мое сердце на лоскутки. Заиграла музыка. Под любопытные взгляды гостей мы встали в круг танцующих. Анвейм применил схожую магию и прижал меня к себе практически вплотную. Это был достаточно откровенный танец, если я могу так выразиться, потому что он позволял мужчине прижимать к себе партнершу. И пусть абсолютно близкому контакту мешал живот, но я чувствовала прикосновение Анвейма буквально каждой клеточкой своего тела. «Что он говорил тебе?» — прошептал Анвейм на ухо, когда я повернулась к нему спиной в очередной фигуре танца. «Пустяки?» — откликнулась я. «Чем ты обеспокоен?» «Он навоит», — ответил мужчина, и я вновь повернулась к нему лицом. «Разве такое возможно? Он ведь наследник». «Что не мешает ему быть навоитом?» — кивнул Анвейм. «Поэтому я не могу допустить его власти. Поэтому я не могу пойти сейчас против ордена, ведь мой собственный брат занимает слишком высокое положение. Кто-нибудь из лордов решит, что его кандидатура лучше кандидатуры Самодора Эрлорда, который начал казнить высшую власть Ардахейма из-за темной фаворитки». Я кивнула, понимая мотивы Анвейма. Быть правителем совсем нелегко. На нем лежит огромная ответственность. И с одной стороны его желание, с другой знать, а с третьей просто народ. Ради спокойствия и счастья простого народа он не мог допустить к власти наваитов, которые только и хотели, что закрыть границы, даже ценой войны и множества жизней. Но если он не будет соблюдать баланс между тремя гранями, то рискует закончить плохо. На плахе. Или с ядом в тарелке. Или отречением, в лучшем случае. Если Артем его кузен по отцу, то также обладает немалой силой. Поэтому кто-то вполне может решить, что неплохое решение – заменить одного брата на другого. Но это в случае, если у Анвейма не будет иного наследника. Если у него будет сын, который займет власть после него, то очередь на престол Артема сдвинется. Он уже не будет первым прямым наследником, что в некоторой степени развязывает руки Анвейму. «Так ты ответишь мне, что ты делаешь на балу?» Решил сменить тему его светлость. «Выполняю настоятельную просьбу твоей бабушки». «Подробнее». «Она рекомендовала завоевать тебя, и начать надо с утверждения моей личности при дворе Ардахейма». Не стала лукавить я, вызвав удивление Анвейма. Он явно повеселел. «Света, нельзя же быть такой прямолинейной. Мне было бы интереснее, если бы я не знала этого, а ты бы просто продолжала свои действия». А теперь пришла очередь снизить градус его самодовольства. «Ирлорд, вы сделали поспешные выводы. Я лишь сказала о том, что рекомендовала Эрледи. Сама же я готова выполнить лишь вторую часть плана. Утвердиться как личность при дворе Ардахейма. А вас я оставлю вашим прекрасным невестам. И, разумеется, самая восхитительная из них — леди Аланте». Выражение лица Эрлорда стало задумчивым. «Вы расстроены?» «Расстроен? Как можно? Я вновь тобой восхищен. До этого дня противиться настоятельным рекомендациям Эрледи хватало духу только у меня». Я негромко рассмеялась, после чего Анвейм приблизился. Долго злиться на него было практически невозможно. Хотя на этот раз, признаться, мне даже немного жаль. Музыка закончилась, магия тоже. Отведя меня к моему месту, он развернулся и зашагал к трону. Мне оставалось только смотреть ему вслед и думать о том, почему. Глава 9. Легкие невесомые прикосновения к груди. Я выгибаюсь, тяжело дыша. Ветер ласкает оголенную кожу, а теплая морская вода холодит пальцы на ступнях. Мы лежим на песке. Луна светит неярко, скрывая нас. Мужчина водит пальцами по разгоряченному телу. Я таю в его объятиях, хочу прижаться ближе, стать с ним единым целым, вдыхать аромат его кожи. Аир. Проснулась резко, чувствуя бешеное сердцебиение. «Да что сейчас было? Продолжение снов истинных в эротическом контексте? О, мой бог, надеюсь, эти сны хотя бы не на двоих». «Леди?» — спросила Авина, входя в спальню. «С вами все в порядке?» «М-м-м», Я подняла на нее взгляд и прикрыла глаза, пытаясь справиться со смущением. «О, боги, какой кошмар!» Откинув одеяло, я поднялась с кровати. Ноги утонули в ворсе ковра, но при этом вспомнилось, как во сне волны ласкали щиколотки. «Так, срочно забываем об этом. Помоги собраться, сегодня у меня много дел». Выполнять обязанность великой леди мне было временно не с руки по известным причинам, поэтому дворец, как и вся Терра, нуждался в хорошем управленце. Поэтому до обеда я проводила собеседование, изучала местные аналоги резюме и пыталась понять, какой из претендентов подходит больше. Помогали мне дворецкий и придворный маг. Последний был правой рукой лорда Дешалиса и оказывал значительную помощь. Также он принес мне клятву верности, которую до этого приносил моему отцу. Когда количество претендентов иссякло, ко мне на собеседование попадали только лучшие, уже прошедшие отбор придворного мага. Я облегченно выдохнула. Но при этом мне было приятно заниматься чем-то важным, быть озабоченной не только здоровьем ребенка, но и делами, требующими моего безотлагательного вмешательства. Это позволяло немного расслабиться и отвлечься от душевных переживаний. После обеда я немного отдохнула и решила посетить библиотеку. Санхель сторожил у дверей вместе с другими стражниками. Рафионок бегал возле моих ног. «Проводи в библиотеку», — попросила стража. Санхель кивнул. Привычным маршрутом мы поднялись на последний этаж, где стражник остался стоять у двери. А я прошла по зеленой дорожке и огляделась. Сегодня меня интересовали не только книги. Далеко не они. «Ты здесь?» — спросила в пустоту, ожидая своего эфемерного друга. Рафионок фыркнул и прошелся вдоль стеллажей. Я прислушалась к звукам, после чего услышала агрессивное рычание. Побежав на звук, я застыла у дальней стены, удивленно приоткрыв рот. Вэйм, значительно увеличившийся в размерах, рычал в пустоту угла. Его лапы были полусогнуты, словно он в любой момент готовился к атаке. «Вэйм!» — позвала я Рафионка, но тот не откликнулся, и в следующий момент эфемерный дух приобрел сероватые формы. Это и послужило спусковым крючком. Вэйм прыгнул, но пролетел сквозь привидение. Ударившись мордочкой о стену, он вновь спружинил на лапы и зарычал. Я подбежала к нему и осторожно дотронулась до холки зверя. Я боялась, что в таком состоянии он может укусить и меня, но Рафионок неожиданно притих. «Тише, это друг», — проговорила я и погладила котенка. Тот сразу же уменьшился в размерах, но при этом продолжал поглядывать на привидение с долей скептицизма, мол, если что, я наготове. «Спасибо», — прошептала я Рафионку и, встав, развернулась к привидению. «Привет». Разумеется, мне никто не ответил. Значит, привидение вижу не только я, но и Рафионок. Или он чувствует, а не видит? Интересный вопрос. Сейчас черты ее лица не были столь ужасны, как при первом знакомстве, но все еще навевали ужас. Однако я держалась хорошо. Когда-то она помогла мне, поэтому я была уверена, что она не причинит вреда. Также мне казалось, что она важна. Если она явилась только мне, девушке из другого мира, может быть, она тоже из другого мира? Душа, не упокоившаяся, потому что не нашла себе места. Если это так, то я могу узнать о продолжительности жизни без наличия магических способностей в этом мире. «Я могу как-нибудь узнать твое имя?» Девушка отрицательно покачала головой. «Значит, никакого средства общения». На этот раз она не ответила, промолчала. Это было зацепкой. «Есть какой-то метод? Что-то вроде связи с загробным миром? Спиритические сеансы?» Привидение кивнуло, и я широко улыбнулась. «Это уже что-то. Если возможно, значит, надо исполнить». «Это темная магия, а не светлая». Вновь кивок. «Хорошо, это уже что-то. Покажешь книги, где может быть нужна информация? Мне бы очень хотелось с тобой пообщаться». Девушка кивнула и растворилась. После чего я услышала грохот. Несколько книг упало с полок. Рафионок подбежал к ним первым, обогнув все стеллажи. Первая книга называлась «Основные ритуалы темных наук», вторая — «Создание пентаграмм», третья — «Поговори со мной». Третья была любовным романом, поэтому я была уверена, что здесь важен не сюжет, заключенный в нем, а само название. Значит, привидение действительно хотело пообщаться со мной. Двери библиотеки открылись, и на порог вступил Санхель. «Леди, все в порядке?» — спросил он и обратил внимание на стопку книг, которые я пыталась удержать. «Позвольте, помогу?» С удовольствием передала ношу Санхелю, но вернуться в Ардахейм не успели. На пороге библиотеки меня ждал Аир. К моему удивлению, в Повелитель темных не пытался меня поцеловать или обнять. Просто улыбнулся, перехватил руку и начал задавать обыденные вопросы. Как здоровье, как ребенок, чем я занимаюсь в жемчужном дворце. Все это в который раз заставило меня прийти к мысли, что мне невообразимо легко с Хассаиром. Мне действительно хорошо и спокойно. Брак с ним — лучшее, что может меня ожидать. Особенно учитывая жаркие сны. «Ты слишком хороший», — произнесла я, когда мы подошли к кабинету. «Иногда мне кажется, что мне не могло так повезти». «Поверь мне, у меня есть много плохих сторон, которые я стараюсь всячески подавлять. А они не для тебя, Света. Для тебя я всегда буду самым лучшим». С одной стороны, звучало приятно. А с другой? Сможет ли он быть счастлив, если будет проявлять лишь свои хорошие стороны? «Ты и так лучше, Аир. Тебе не нужно от меня ничего скрывать, тем более какие-нибудь свои стороны». «Я их не скрываю. Просто с тобой я могу быть лишь таким», — ответил Аир и погладил меня по щеке. «С тобой мне хочется быть лучшей версией себя». «Правильно ли это? Нужно ли это?» Эти вопросы крутились у меня в голове. «Необычный выбор», — прокомментировал Делорд, посмотрев на корешки книг в руках Санхеля. «Пытаюсь изучать магию», — ответила я, все еще не уверенная, что Анвэму и Хассаиру стоит знать о привидении. «Давай начнем сначала», — произнесла я со вздохом. С момента бала прошла уже неделя, которая провела преимущественно в библиотеке. Изучала все, что может подсказать мне, как заговорить с привидением из дворца лорда Дешалиса. Из моего дворца. Все время забываю об этом и никак не смирюсь с мыслью, что Санронга больше нет в живых. Это странно и пугающе. Чаще всего осознание чьей-то смерти приходит к нам много позже. Среди забот последних дней было утверждение управляющего во дворце, вместе с которым вчера разбирали насущные вопросы, а личный секретарь лорда Дешалиса ознакомил его с учетной книгой. Состояние, которое оставил мне отец, было более чем внушительным, поэтому я все чаще задумывалась о таинственном способе снять проклятие с правящего рода Фарахейма. Я ничего не чувствую к Ассаиру, но это пока. Я уже стала замечать, что думаю о нем. Этой ночью он мне вновь приснился в весьма... вызывающем виде, скажем так. Проснулась с красными щеками и колотящимся сердцем. Интересно, часто ли Аира преследует подобные сны? В любом случае, мне стали приятны его прикосновения. Активизировалась тактильная сторона нашей связи. Что же будет дальше? Я бы не хотела лишать нас обоих выбора. Но если Хассаир уверен, что тот способ невозможен, значит, так и есть? Или все-таки... Для себя я решила, что хочу прислушаться к словам Джины. Быть любовницей Анвейма, унижая себя, его и его жену, я не собиралась. Но вот остаться с ребенком где-нибудь в загородном доме вполне. Когда он вырастет, я смогу покинуть его и вновь перебраться в Фарахейм, надеясь на его визиты. Хотя и здесь есть один подводный камень. Неизвестно, сколько я проживу после родов. Разумеется, воспользовалась я теми книгами, которые подсказала мне сама призрачная девушка, потом лишь искала дополнение. Казалось, я учла все, начиная от точности нарисованной пентаграммы, ароматических свеч, жжения сухих трав и заканчивая заклинанием. Но ничего не выходило. И сейчас я сидела в центре пентаграммы, держа в руке уже пятую по счету сожженную ветку необходимых трав, и вздыхала. Не получилось. Не умеха я. Или просто во мне нет магии, поэтому ритуал логично не удался. Вэйм, виляя хвостиком, подбежал ко мне и лизнул руку, подбадривая. Я провела ладонью по холке рыфёнка и призадумалась. Нужен маг. Сильный маг, которому я могу доверять. В моем окружении таких только два. Аир и Анвейм. Анвейм уже привык мне помогать. А вот за помощь Делорда я, боюсь, не расплачусь. Точнее, расплачусь, но своей свободой, вернее, браком с ним. Пока я под венец не торопилась, несмотря на усиливающийся зов истинной пары. У меня никогда не получится провести этот ритуал, произнесла я. Мы даже не уверены, что призыв духа, который не относится к основному разделу магии, а лишь к спиритизму, научно недоказанному, вообще подействует. Но мы также не можем быть уверены, что он не подействует, если источником будет сильный маг, а не такая пустышка, как я. В комнате похолодало, а призрачная девушка подплыла ко мне и быстро замотала головой. Она действительно выглядела испуганной. «Ты не хочешь, чтобы я рассказала все Анвейму?» Кивок. «Так, интересно, почему же она не хочет? Чего боится? Быть может, она меня дурит? Хочет занять мое тело? Может, это все-таки настоящая Ламинта? Сколько вопросов вызывает ее отказ посвящать в наши планы сильного светлого мага? «Как тебя зовут?» — спросила я, и девушка, призадумавшись, улетела. После этого на пол упала одна из книг. Я отправилась гулять между стеллажами, держа руку на животе. Упавшая книга обнаружилась в детском разделе. «Веселые приключения Фанни и ее друзей». «Фанни?» — спросила я, и девушка кивнула. «Интересно, почему же ты не хочешь, чтобы Анвейм узнал о тебе? Ты хочешь скрыть только от него или совсем не хочешь, чтобы кто-то знал о тебе? Если первый кивни один раз, если второй два раза». Первый кивок. Второй так и не последовал. «Тогда мне придется просить помощи у Аира. Но этот ритуал под светлую магию, поэтому нужно искать похожий». Девушка вновь улетела, а спустя некоторое время на пол упали книги уже с темными ритуалами. Первый раз мы пользовались светлыми, так как сейчас единственный в моем теле, кто имеет магию, это ребенок. А у него она светлая. «Фанни», — неожиданно начала я. «А как ты оказалась в этой библиотеке? В смысле, почему ты тут оказался? За меня?» Она отрицательно покачала головой. «Ты была тут раньше». Кивок. «Сразу после смерти? Ты привязана к этой библиотеке или дворцу?» Она кивнула, но очень медленно, словно задумавшись. Меня тоже это заинтересовало. Почему именно к этому дому? Значит ли это, что она была при жизни темной? Тогда почему не хочет, чтобы обо мне узнал Анвейм? Одни вопросы, на которые я не нахожу ответов. В дверь библиотеки постучались, я вздрогнула, опомнившись. Подхватив книги, направилась к выходу. Рыфенок побежал следом. Теперь он мой неразлучный защитник. «Леди Аламинта», — начал страж, когда я вышла. «К вам прибыл ремесленник из города, говорит, что доставил заказ». Едва услышав это, я широко улыбнулась и поспешила вниз. Небольшой гостиной действительно ожидал ремесленник. В дворце темной леди он явно чувствовал себя не так уверенно, как в своей мастерской. Поклонившись, он произнес: «Я принес заказы. С ними стоит мой подмастерье во дворце. Просить его занести». «Разумеется», — откликнулась я и кивнула лакею, который понятливо вышел из гостиной, чтобы позвать подмастерье заказами. «Оплату можете забрать у моего секретаря. Благодарю вас». «Был очень рад выполнить заказ, но я бы хотел обсудить». Ремесленник замялся. «Одно деликатное дело. Могу ли я использовать чертежи детского стула и коляски для других своих клиентов? Разумеется, с отчислением в казну, если это необходимо». Я призадумалась, едва не улыбнувшись. «Отличная идея. Надо же чем-то запомниться своему народу в статусе темной леди. Тем более я еще хотела запатентовать способ окрашивания волос на темной стороне, который на светлой, благодаря Авине и Эстрес Марисель, уже был запатентован и продан в лучшие парикмахерские Ардахейма». Ну, как парикмахерские. Стрижками тут занимались частные лица, лучшие мастера своего дела. Им-то мы и предложили эту идею за небольшие отчисления. Ладно, процент был не таким уж маленьким. Именно это я и решила сделать, что заняло не так мало времени, как я рассчитывала. К счастью, ездить мне никуда не приходилось. Либо поручение выполнял секретарь и нанятый управляющий, либо должностные лица прибывали в дворец. Кстати, вещи, изготовленные ремесленниками, были просто чудесны. Сразу была видна рука мастера. И я предложила ему сотрудничество. Создание узнаваемой марки детских вещей и мебели, которые буду продвигать лично. В глазах ремесленника зажглись циферки заработка. Он был на все согласен и лишь бесконечно благодарил. Вернулась в Ардахейм я жутко уставшей, но при этом довольной проделанной работой и с новой мебелью, которую приказала расставить пока в своих покоях. Я ведь так и не озаботилась детской, а уже давно пора. Поговорю завтра об этом с эрледи. Не волнуйся, малыш, к твоему приходу уже все будет готово. Я тебя очень жду, хотя расставаться с тобой мне не хочется. Последняя мысль была с оттенком грусти. Будущее и радовало, и пугало. Но у меня не было выбора. Мне приходилось вертеться, ища наиболее удачные исходы. Я надеялась, что основная невеста Анвейма, которой он бесспорно уделял больше внимания, чем остальным, встанет на мою сторону и поможет мне приехать вместе с ребенком в какую-нибудь резиденцию. И ей пасынок или падчерица не будет мозолить глаза, и мне так будет спокойнее. Рыфенок прошел в спальню первым. В углу его ждала мягкая лежанка, которую несколько дней назад облюбовал. «Ты сегодня долго». Я подпрыгнула, услышав в своей спальне голос Анвейма. Совсем забыла, что сегодня время подпитки. Дотронувшись до груди, сердце в которой сбилось с ритма, я постаралась успокоиться. Было много дел. С кем? Я отвернулась к комоду, снимая украшения и складывая их в ящик. В зеркале отражался Ирлорд, вальяжно разместившийся в кресле. Вот только его взгляд не был столь расслабленным, как поза самого правителя. «Это не важно», — ответила я и развернулась к нему. «Я ведь не спрашиваю тебя, с которой из невест ты был сегодня на свидании». Ирлорд резко поднялся. Я с затаённым дыханием и бешеным сердцебиением следила за его приближением, а он, как назло, не торопился, не разрывая зрительного контакта. Подойдя совсем близко ко мне, он застыл. В льдистых глазах не было ни злости, ни каких-либо еще отрицательных эмоций, наоборот. В них было что-то такое, что завораживало меня, но я не могла точно дать определение его эмоциональности. Нежность? Влюбленность? Восхищение? Ничего из этого, но в то же время что-то неразрывно связанное. Анвейм поднял сложные вдвое листы и подал их мне. «Я написал основные имена для детей в Ардахейме». «Сам? Лично? Или секретарь?» Он не ответил, лишь отвел смущенный взгляд. «Надо же! Новые эмоции! Неужели и правда писал все от руки?» Почерк Анвейма был таким же строгим, как и сам Ирлорд. Но он мне нравился, в каждой букве я узнавала этого холодного мужчину. Пройдя за ширму, я разделась и, оставшись в одной камизе, вернулась на кровать. Анвейм присел рядом и привычно положил руку на живот. Его близость мешала мне сосредоточиться на именах, но список осилить все же удалось. Когда подпитка была закончена, я поднялась на ноги и накинула халат. Не потому, что я все еще стеснялась мужчину, просто мне нужно было пройтись, чтобы не заснуть. Мне понравилось несколько мужских имен, но вот женские ни одно меня не заинтересовало. Правитель задумался и, изложив руки за спину, кивнул. «Хорошо. Раз тебе ничего не нравится, предлагаю разделить возможности выбора». Предложил его светлость. «Если родится мальчик, то его имя выбираю я. Если девочка, то выбор за тобой». Странное решение, особенно учитывая то, что как раз женские имена мне не нравятся. Из чего мне выбирать? «Я не так выразился», — заметил мое замешательство Анвейм. «Если родится мальчик, назовем его именем из нашего мира». Если девочка, то ты можешь назвать ее именем из своего мира. Согласна? Неужели? Я едва не хлопнула в ладоши. На самом деле было одно имя для девочки, которым я мечтала назвать дочь. Еще бы! Воскликнула я излишне эмоционально и уже строже добавила. Я обязательно подумаю над этим. Надеюсь, имя нашей дочери будет красивым. Улыбнулся Ирлорд и сделал шаг ближе ко мне. Но знаешь, дабы избавить тебя от сомнений, имя Джина мне никогда не нравилось. Поняв, что он шутит, я рассмеялась. Пожалуй, таким он мне нравился гораздо больше, чем холодной статуей с льдистыми глазами. Добрых снов, Света. Добрых снов, ваша светлость. Следующий день я решила провести в Ардахейме и заняться подготовкой детской комнаты для малыша. К тому же время родов неминуемо приближалось. А если он захочет появиться раньше? Для своих планов я решила взять себе в компаньонки Джину. Она имела достаточно власти при дворе. Но при этом была предпочтительнее для меня в общении, чем Анвейм. «Ты хочешь заняться подготовкой детской?» спросила Джина, задумчиво помешивая сахар в чай во время завтрака. Мы сидели в летней столовой на балконе, наслаждаясь горячей яичницей и сдобными булочками. Солнце еще не пекло, но согревало кожу, из-за чего я жмурилась и часто смотрела в небо, наслаждаясь теплыми днями. В моем мире мне этого не хватало. «Да, ваша светлость. Ты уже обговорила этот вопрос с Анвеймом?» «Нет, но я думаю, его светлость не пойдет против вас». «Плохо ты его знаешь, деточка. Он может пойти против кого угодно. Но для всех сопротивлений выберет подходящий момент, чтобы быть уверенным в победном исходе для себя». Я не ответила, лишь вновь посмотрела на небо, где как раз пролетал клин птиц. Джина выглядела задумчивой. Налив себе еще немного чая, она начала. «Вижу, ты не захотела воплощать мой план в действие. Что ж, это твой выбор и твое решение. Хотя я буду надеяться, что после рождения ребенка ты его изменишь. Пока же сделаю вид, что понимаю твои мотивы». «Значит, вы поможете мне с детской?» «Разумеется, Аламинта, хотя должна тебя предупредить, что Анвейм уже озаботился этим вопросом. Детская комната находится в его крыле. Она готова к рождению младенца. Но думаю, что ты можешь изменить все на свой вкус. К тому же ты уже занялась вопросом об устройстве еще в Харахейме. Как я понимаю, детская мебель уже готова?» «Да, я от нее в восторге», — с готовностью ответила я, улыбнувшись и отпив имичный чай. «К тому же я планирую пустить ее в серийное производство, оформив товарный знак и патент на механизм и конструкцию». Эрледи взглянула на меня с легким прищуром, после чего покачала головой. «Не просто придется Анвейму с тобой. Он не захочет тебя отпускать, но и ты останешься только на выгодных для себя условиях. Что-то мне подсказывает, что ты не так смирилась с тем, что ребенок будет жить в жемчужном дворце, как хочешь это показать. Ардахейм еще вздрогнет от вашего с Анвеймом противостояния. И мне уже заранее жалко Иоланту». «Мне бы хотелось по-настоящему противостоять Анвейму, но для этого нужны силы и власть, которых у меня пока нет. Да и стоит ли бесконечно противостоять, если это может навредить счастью ребенка? Нужно обдумать это. Разумеется, в любом случае, открыто противостоять я не собиралась, а вот использовать более изящные приемы, например, договоренности и условности на выгодных не только для Эрлорда условиях, все может быть. Главное, принимать хоть какое-то участие в жизни ребенка. Для этого я согласна даже подписать необходимые документы и принести клятву верности Ардахейму, что никогда не буду действовать против интересов светлой стороны. Однако, несмотря на общую речь Эрледи, заинтересовала меня именно последняя часть, касающаяся будущей правительницы Ардахейма. «Вы уверены, что именно она станет его женой?» Не выдержав, полюбопытствовала я. «Они с молодости хорошие друзья», — задумчиво посмотрев в сад, начала Эрледи. «Иоланта разумная, не лишенная милосердия, магически одаренная леди. К тому же дочь первого лорда. Как ни посмотри, но этот брак наиболее выгоден для всех». «Выгоден. Ненавижу это слово. Везде людям нужна выгода. Да даже мне, когда я запатентовала окрашивание волос или механизмы детской мебели. Но только порой ради выгоды приходится перешагивать через чьи-то чувства». «Понимаю», — как можно более безразлично ответила я. «Так вы покажете мне детскую?» Эрледи улыбнулась и кивнула. Сразу после завтрака мы отправились в крыло Эрлорда, куда нас с легкостью пропустили стражи. Вейм обнюхивал новую для него территорию и первым встал у двери детской. Удивившись его проницательности, мне оставалось только открыть дверь. Но я успела лишь дотронуться до ручки, когда заметила Анвейма. Мужчина был с Иолантой. Они выходили из рабочего кабинета. Девушка присела в реверансе перед Эрледи и чинно кивнула мне. Даже сегодня в более простом голубом платье с золотой вышивкой по подолу она умудрялась быть божественно прекрасной. «Доброго дня, ваша светлость. Леди Аламинта?» — поздоровалась она, когда они с Анвеймом приблизились к нам. «Мы с его светлостью разбирали феномен Байроса о столкновении защитных полей разной мощности». «Иоланта слишком умна для меня», — хмыкнула его светлость. «Я себя чувствую уязвленным». «Вы к себе слишком строги, Эрлорд», — заверил его Иоланта, дотронувшись до его предплечья. «Я просто слышала о теории выигрыша слабых полей при определенной геометрической форме от придворного мага, ничего более». «Леди Иоланта», — вступила в разговор Эрледи, — «не стоит излишне скромничать. Мы все знаем о ваших успехах в магической сфере». Щеки девушки слегка порозовели. Я почувствовала себя полным ничтожеством. У магии я разбиралась меньше, чем какой-нибудь местный таракан, если они здесь вообще существуют. «Леди Аламинта», — обратился ко мне Эрлорд, — «стража предупредила меня о вашем приходе. Вы решили осмотреть детскую?» «Да, мне бы хотелось заняться ее обустройством». «Буду рад вам помочь, если понадобится», — ответил он и излишне долго задержал на мне взгляд. Иоланта посмотрела сначала на меня, потом на него и положила ладонь на сгиб локтя мужчины. «Эрлорд, Проводите меня до крыла невест. Мне еще следует подготовиться к следующему испытанию». «Разумеется», — кивнул Анвейм, словно очнувшись, и разорвал со мной зрительный контакт. Он уходил, а я чувствовала, как вместе с ним уходит и частичка моего сердца. Каждый раз он забирал его часть, не собираясь отдавать. И когда-нибудь от бедного органа ничего не останется. Все будет в руках Анвейма, как и я сама. Детская включала в себя две комнаты и ванную. Я приказала слугам забрать из моих покоев доставленную из Фарахейма мебель и перенести сюда. Взяв бумагу, я начала отмечать то, что желала бы заменить. Например, голубые обои мне казались совершенно неподходящими. А вдруг девочка? Нет, нужны кремовые обои, как и вся мебель. С особым трепетом я разбирала детскую одежду, после чего приняла решение после обеда отправиться в город и походить по магазинам, то есть по местным ателье, и сделать заказы. Эрледи просила меня сделать эскизу придворного портного, но я наотрез отказалась. Мне вновь хотелось найти того, у кого можно заказать бодики и многоразовые тканевые памперсы, ведя моду еще и на это. Идей у меня было море, и все они требовали осуществления. На обеде мне составил компанию Аир. Мы много разговаривали на отвлеченные темы, и я почти забыла об Анвейме и Алансе, хотя не до конца. Мысли о них то и дело проникали мне в голову. Когда обед был окончен, я предложила Аиру прогуляться со мной по городу. Инициативу он принял с огромным воодушевлением. Однако, несмотря на его присутствие, с нами все равно отправились два Ирастана его светлости, в том числе Санхель. Столица Ардахейма отличалась высокими зданиями, со стрельчатыми окнами и крышами с многогранными шпилями. Улицы были широкими, и буквально все утопало в цветах. А по мостовым часто можно было увидеть хозяев с прирученными магическими животными. На одну рыфь Вейм даже засмотрелся, полез играть. Но тот его быстро отшил ударом лапы. Рыфенок вернулся расстроенный и поникший. «Не переживай», — потрепав Вейма за ушами, сказал я. «В этом мире часто те, кто нам нравится, не проявляют никакого интереса». Кажется, я расстроила зверя еще больше, поэтому поспешила исправиться. «Позже мы тебе обязательно найдем друга, чтоб ты не скучал, хорошо?» Все время удивлялась сообразительности этого животного. Вот и сейчас он мяукнул и благодарно завилял хвостом. Аир помог мне подняться, после чего притянул к себе, несмотря на прохожих. Я смущенно оглянулась и попыталась отстраниться. «Аир, не надо!» «Я скучал, между прочим», — с обидой в голосе сообщил Хассаир. «Неужели ты правда ничего не чувствуешь ко мне?» «Почему ты так решил?» — спросил я, покраснев. «Дело в том, что я чувствовала. Мне он нравился, мне было с ним спокойно и комфортно. Возможно, именно с этого и начинается привязка. Но пока в моем сердце жили еще одни наиболее сильные чувства, что определенно мешало развитию связи истинных. Но не говорить же об этом Аиру. Я и так чувствовала себя предательницей. Особенно поутру, когда всю ночь снился Хассаир, а по пробуждению мысли были только об Анвейме и нашем ребенке. Вот ты кто мне объяснит собственные чувства?» «Любовь — это желание прикасаться», — тихо проговорил Аир и приподнял мой подбородок, взглянув в глаза. «Я хочу к тебе прикасаться». «Пожалуй, я сама начинала чувствовать нечто подобное. Но вот проблема. Это желание к нему наведенное, не настоящее. А в то время как желание приблизиться к Анвейму настоящее. Хотелось невзначай прикоснуться к нему, ощутить его губы на своих. Эх, какой же распутницей я себя чувствую из-за этих мыслей. И вообще, у него есть и Алант, и еще целый выводок невест. Аир. Ты же всячески избегаешь прикосновений. Перебив меня, произнес правитель и сжал мои пальцы. Хотя я чувствую, что тебе они так же нравятся. Но ты противишься, ты сопротивляешься нашей связи. Из-за Анвейма? Све... Аламинта. Исправился Аир, бросив короткий взгляд на стражей. «Мне ли тебе объяснять, что отношения с ним обречены на несчастье? Кем ты будешь для него? В то время как для меня ты будешь всем». «Разве ты хочешь быть той, с которой тебя связало проклятие, не зависящее от тебя?» Спросила прямо. «Недавно ты говорил, что хочешь свободы не меньше, чем я». Он молчал, обдумывая свой ответ, но не выпуская меня. Кажется, на нас обращали внимание, не пытаясь подойти, что неудивительно. Санхель и второй Ирастан стояли по обе стороны от нас, охраняя чужого интереса. «Хочу», — согласился он. «Но разве так важно, откуда возникли чувства, когда они настолько сильные?» «Ты хорошая, добрая, честная. Так имеет ли смысл разрывать связь, тем более, что пока это невозможно? Или же стоит поблагодарить проклятие и довериться судьбе, связав свою жизнь с тобой? Я больше склоняюсь ко второму варианту. Ты склоняешься к нему, пока первый недоступен. А если найдешь способ, будешь ли так уверен? Он молчал, неотрывно смотря мне в глаза. Вздохнув, Аир отпустил меня, и мы продолжили прогулку. К этой теме мы больше не возвращались, стараясь говорить исключительно о мелочах. Мне удалось найти мастерицу, с которой мы обоюдно понравились друг другу. Меня удовлетворили цены на ее услуги и креативность. Брать деньги у Анвейма я не собиралась, хотя Ирледи настаивала на этом. Ее же привлекло то, что она будет выполнять индивидуальный необычный заказ для ребенка самого Ирлорда, что определенно послужит бустером в ее карьере. Сложно отрицать, но в других сферах немагических была ужасная несправедливость в отношении всех женщин. В обществе ценили услуги именно мужчин. Так что своим выбором и грядущим сотрудничеством я оказалась довольна как никогда. Чтобы отдохнуть и прикусить, мы зашли в уютный ресторан. После мы вернулись во дворец, Аир попрощался и отправился в Фарахейм. А я едва не стукнула себя по лбу. Из-за беременности я стала рассеянной и о многом забывала. Вот и сейчас совершенно вылетело из головы, что я собиралась поговорить с Аиром по поводу спиритических сеансов. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть серии. Слушайте другие части серии по ссылке.